Студия «Медиакнига» представляет. Анджей Ясинский. Ник. Беглец. Том 2. Серия «Ник». Книга 5. Исполняет артист Александр Чернов. Глава 6. Ник. Побег. Эти перегрузки сознания изрядно нервируют. Пару раз я ловил себя на том, что просто стою и тупо пялюсь в пространство, потому как произошла очередная перестройка в мозгах, и мысль исчезла вдали, радостно махнув хвостиком. Но делать нечего. Пока сохранялась опасность, пренебрегать таким средством спасения собственной шкуры не следовало. Сквозь слегка подрагивающую реальность, данную мне в виде визуальных ощущений, я пересек двор бывшей резиденции коменданта, где обходя, где перешагивая разбросанные повсюду тела людей. Неужто это я поспособствовал падежу крупного, взрослого населения, оказавшегося поблизости? Я уже ничего не понимаю. Такое ощущение, будто мои мозги взболтали, и что самое неприятное, продолжают взбалтывать, отчего мироощущение слегка попахивает нереалом. Где настоящее, а где бред моего воображения? Вот эта девчина на моем плече, кстати, очень легкая, почти невесомая, реально? Понятно, что ее низкий вес – работа дракончиков-амулетов, но сами дракончики реальны? Ладно, ладно, все это муть. Причем муть, которую сейчас просто невозможно очистить подручными средствами по причине отсутствия времени. Вывод? А вывод такой. Действовать, как будто вокруг меня самая наиреальнейшая реальность. А вдруг это на самом деле так? А потом, когда мозги встанут на место, будем разбираться – что есть настоящесть в отдельно взятом пространстве вокруг некоего типа по имени Ник, а что есть бред и глюки. Кажись, оторвались. От кого? От всего. А главное, от наваждения в виде мужиков в белых нарядах. Мне еще рано в дурку. Эко их приложило. Если это я, жму себе руку. Так, значит, реальность или игра, неважно. Главное, действовать логично. Ну, или хоть попытаться. Кажись, оторвались. От кого? От всего. А главное, от наваждения в виде мужиков в белых нарядах. Мне еще рано в дурку. Эко их приложило. Если это я, жму себе руку. Так, значит, реальность или игра, неважно. Главное, действовать логично. Ну, или хоть попытаться. Картинка в глазах в очередной раз дрогнула. О чем я думал? Ага, о логичности. Логичности в чем? В поступках. Итак, меня атаковал тот искусник. Мощно атаковал. Так, здесь налево. Пологи невидимости накинуты? Когда я успел? Ладно, атаковал, значит. А на улице лежат его братья. По крайней мере, одежду им шила одна мама. Секта? Какие тут секты? Секты предполагают наличие какой-никакой духовности или псевдодуховности, то есть веры во что-либо. Братья по вере. Так, здесь направо. Аккуратно прижмемся к стене и пропустим толпу злых мужиков в фототипной униформе из нагрудных броников, металлических юбочек и одинаковых мечей. Так, на чем я остановился? Кстати, почему братья по вере? Чем они отличаются от этих, что минуту назад протопали навстречу? Одежда одинаковая, рост и комплекция тоже. Короче, инкубаторские на все 100. Но их братьями как-то называть не тянет, потому что с ними все понятно, вояки, их государство так вырядило. А может, банда сектантов тоже всего лишь служащие в форме? Нет, не было их в комендатуре, не служащие. Кто-то вызвал спецназ? Тоже нет. Боевики не наденут на штурм белые халатики до пят. Может, искусники? Близко. Балахончики? Самое то, но где же тогда жезлы? Карина говорила... Местные маги даже спать без них не ложатся, точь-в-точь, как наши гаишники. Так что же за люди тогда остались лежать на развалинах? Может, и в самом деле какие-нибудь монахи? Почему бы и нет? Последние ведь не обязательно должны быть святошами. Вера тоже разная бывает. И в светлое будущее, и в себя, и в правое дело. А еще в доброго дядьку на небесах, который решит все проблемы. А после смерти, если ты был хорошим мальчиком, даст титьку с медом в рот, полные штаны удовольствий, а некоторым, сексуально озабоченным, гаремы, полные девственниц. Кстати, почему девственниц, которые ничего не умеют? Ладно, оставим это на совести тех, кто придумал эти сказки. Значит, и здесь может быть нечто подобное. Монахи прибыли разбираться по зову брата Адамуса или как там его комендант обозвал. Карина говорила про жрецов, но это прошло мимо моего сознания. Походу, именно с ними, вернее, с ним я и схлестнулся. И ведь вроде никого особо не трогал, Бога его не хаял, с чего он взъярился? Да еще мощно так обиделся. Не понравилась демонстрация моего управления погодой? Как-то по-детски, честное слово. Что-то я еще упускаю. Очередная перезагрузка сознания, как ни странно, прочистила мозги, и я сообразил, что именно было странным в том искуснике. Он атаковал меня не магией, которую я бы отследил, а чем-то другим. Вон, даже биокомп переключился в режим защиты. Неужто сам бог собственной персоны решил взглянуть на меня? Лестно, конечно, что я удостоился такого внимания. Только не мелковата ли цель для бога? Или он поиграть со мной решил? Типа, посмотрим, что за перец тут обижает моих жречиков. О, ты так, да? А если тебе вот так врезать? Ты смотри, держится. Молодец. Откуда ты такой умный взялся? А выдержишь хук левой? Выдержал. Ну-ка посмотрим, что у тебя в голове. Ого, какая каша. Надо бы поковыряться божественными ручками и посмотреть, что там у тебя записано. Интересный экземпляр. Я мотнул головой и вытер выступивший на лбу пот. Что-то хреново мне. Только я об этом подумал, как разряд, пронзивший меня от пяток и до темени, выгнал мое тело. «Ты что творишь, гад?» Это я своему дракончику. «Ага, говоришь, кривые и замусоренные энергетические каналы?» «Понятно. Вроде чуток полегчало». «Что? Постоянное деструктивное действие? Типа, ты сделал, но ненадолго?» «Ладно, делай пока что можешь. Надо выбраться отсюда». Через биокомп пришло подтверждение, что многие структуры и слои ауры покорежены. «Ну ладно, ладно. Разберемся с этим. Дайте только найти тихое место». Карина, медленно покачиваясь в воздухе, отлетела от меня. В результате неожиданной помощи моего амулета я выпустил ее. Цапнув девушку за ногу, притянул обратно и огляделся. «Так». Поворот к нужному дому я давно прошляпил. Ну и фиг с ним. Я ведь предполагал, что мы можем туда не вернуться. Что-то тошнота опять накатила. Надо уходить из города. Если я сейчас свалюсь, то как пить дать меня снова приберут к рукам местные воры магической энергии, а мне не хочется снова на плиту ложиться, как лягушки на вивисекторский столик. Так, значит, за город. Еду для похода я приготовил, конечно. Только она в доме осталась. Еще я сделал закладки сонных бомбочек на местном рынке и на всех выходах из города. При их размещении возникла одна проблема – отсутствие нормальных накопителей. А ведь чтобы именно эти плетения сработали как надо, нужен хороший одномоментный выплеск энергии, которую надо где-то хранить. Делать нечего, придется сейчас самому поработать генератором. Надеюсь, здоровья хватит. Я ведь не предполагал проблем, когда готовил сюрприз. Нити управления сонными плетениями выведены в район за несколько кварталов от рынка, чтобы меня не задело излучение. Расстояние я определил на глазок, без нормальных расчетов на компе совсем хреново. И я потащился к рынку. Тем более, что оттуда удобные подходы ко всем городским воротам, а еще точнее, к двум противоположным, северным и южным. Там сделали хорошую обходную дорогу вокруг центра. Я огляделся. Кажется, пришли. Приблизился к стене дома рядом с грязной таверной, пригляделся. Ага, вот она, детонирующая нить. Вернее, просто энергоподвод, ведущий на рынок. Его пропускная способность достаточна, чтобы выдержать большой поток энергии. И подключался он не напрямую к плетению, а через промежуточный буфер типа энергетического накопителя. Что-то вроде конденсатора, который сначала наполнится, а потом одномоментно выплеснет все в плетение. К сожалению, нить неудачно закрывал упершийся рукой в стену пьянчушка. Кажется, он разговаривал со своим ручным зверьком, белочкой. Не в силах придумать что-то сложное или умное, я со всего размаха пнул его по заду, вложив в удар всю накопившуюся во мне злость и отрицательную энергию. Удар оказался слишком сильным, так как мужичок, стукнувшись лбом о стену, потерял сознание и свалился кулем. Ну и хрен с ним. Нефиг мочиться на мои плетения. Я только сейчас заметил, что у мужика развязаны тесемки портков, и разговаривал он, видимо, не с Белочкой, а со своим лучшим другом. Я присмотрелся к своей закладке. Вроде все в порядке. Здесь же выводы к бомбочкам, заложенным у северных и южных ворот. Ну и матерился же я по поводу отсутствия обычных накопителей, растягивая за собой эти энерговоды, когда готовился к походу. Ювелира, что ли, надо было ограбить? Теперь следует решить, взрывать ли сюрпризы у ворот. С одной стороны, власти знают, что я вряд ли останусь в городе. Так что, если я усыплю охрану обоих выездов, они только удостоверятся в этом, но не будут точно знать, в какую сторону я подался. С другой стороны, если я тихо уйду, то они будут сомневаться, ушел ли я, и, возможно, сосредоточат свои поиски в городе. Но если они считают меня умным, то будут уверены, что я все-таки ушел, и наоборот, бросят все силы наружу. Блин, совсем запутался. Ладно, пожалуй, остановлюсь на таком варианте. Активирую бомбу на рынке, а на воротах не буду, то есть они подумают, что я в городе и творю черт знает что. На какое-то время они будут привязаны к внутренним событиям, а я тем временем верхом на элементале перемахну через стену, а далее по обстоятельствам. Если удастся и дальше путешествовать по воздуху, никаких проблем. Если же не получится по каким-либо причинам, то хоть чуток оторвусь от погони. Я уже потянулся к нужной нити, как мир вокруг меня снова дрогнул. Мысль сбойнула, и я остановился. «Правильно ли я поступаю?» «Правильно», — ответил я сам себе. «Мне нужно спокойное место, а в городе я не буду чувствовать себя в безопасности, особенно там, где толпами бродят сектанты-беспредельщики». Снова потянулся и опять был остановлен. Только в этот раз голосом Карины. «А что это мы тут делаем?» Я сплюнул с досады, но взял себя в руки и обернулся к девушке. «Идем по магазинам». Карина извернулась в воздухе и, вися в полулежачем положении, с интересом оглядывалась вокруг. То ли еще не пришла в себя, то ли у нее возникла краткая амнезия, но вопросов о недавних событиях она не задавала. Я облегченно вздохнул и через своего дракончика медленно снизил подачу энергии на левитацию девушки, а потом и совсем убрал. Шустрику селенок явно не хватало, как он ни старался, поэтому чародейка плавно опустилась вниз, при этом разочарованно вздохнув. «Как приятно не чувствовать свое бренное тело, свою слабость», тихо пробормотала она, возвращаясь на грешную землю. «Так что ты говорил про магазины?» Слава богу, обошлось без истерик. «А вот сейчас и пойдем», — ответил я и, наконец-то, подключился к своему энерговоду, по максимуму закачивая в него магическую энергию. Хорошо пошла. Правда, почему-то через некоторое время ее ручеек стал уменьшаться. Не понял. Я поднапрягся, и он превратился в широкий поток, но снова ненадолго. «А как же мои бездонные резервуары, о которых говорил умник? Или они не бездонные, а лишь неопределимого объема? А под этим можно понимать что угодно. Или за несколько десятков лет из меня высосали все, что там было? Ух, как я зол! Будем надеяться, что это лишь временное положение, связанное с моим хреновым состоянием. А применять инфомагию что-то не хочется, как-то влом напрягаться ее конвертацией. Ведь это плетение сна я смострящил в расчете на обычную магию». Пока я раздумывал над ситуацией, отбор энергии на краткий момент усилился, будто на том конце выбили пробку, и тут же прекратился. Все. Как бы там ни обстояло с магией, на это дело ее хватило. Обнаружено эхо слабого воздействия на внешние слои ментального тела. Вмешательство не требуется, проявил себя биокомп. Вот оно значит как. То есть технологическое электромагнитное воздействие на биоритмы мозга здесь относится к ментальному воздействию. Если подумать, ничего странного тут нет. Вероятностные параметры внешней угрозы снизились до 50%. При достижении 30% возможно отключение режима «Прима-щит». Спасибо. Это похоже уже о прошлом событии. Ладно, пока этот режим проявил себя вполне нормально, Не будем своими советами мешать ему работать». От внутреннего разговора с самим собой меня отвлек сладкий зевок, прозвучавший над ухом. Кажется, на Карину эхо слабого ментального воздействия, сотворенное моим плетением, все-таки повлияло. Это радует. То есть радует, что чародеи не являются иммунными к моим методам. «Долго мы еще будем стоять? И что это за мужчина лежит тут?» Девушка с легким интересом рассматривала алкаша. Я встряхнулся и попытался приободриться. Получалось плохо, но если не считать легкой апатии, жить можно. «Пойдем», — я предложил руку девушке, и она естественным жестом автоматически взялась за мой локоть. «У нас всего лишь полчаса до появления конкурентов». «Каких конкурентов?» «Увидишь». Неспешным шагом мы минут за 10 добрались до рынка. Ближе к нему стали попадаться лежащие на земле люди, а уж на самом рынке. Царство мертвых в натуре. Конечно, не мертвых, а всего лишь спящих, но впечатление от вида огромного количества уснувших, как в сказке людей, было тягостным. «Что здесь случилось?» — слегка испуганно спросила Карина, вцепившись в мой локоть. «Ничего страшного. Нам надо пробежаться по лавкам и по-быстрому набрать снаряжение в дорогу. Еду, одежду, возможно, еще что-то попадется». «За полчаса не справимся», — нахмурилась Карина. «И ты так и не ответил, что тут произошло». «Все, время пошло. Побежали за покупками. Выбирай, что хочешь, все оплачено». От Карины я не ожидал большого толка в выборе вещей, поэтому просто отправил ее подальше, чтобы не мешалась. Пускай гребет, что душа пожелает. Все равно лишний хлам будет нести она или ее дракончик. А потом ненужное можно выбросить. Сам же сначала забежал в продуктовую лавку и взял долго хранящиеся продукты. Копчености, хлеб, вино, какие-то крупные приправы, овощи и немного фруктов. Все это покидал в большую корзину, плывущую за мной по воздуху. Все-таки я решил не особо отягощать свою совесть воровством и в каждой лавке или лотке на открытом месте, где что-то брал, оставлял по монетке из того еще кошелька, с лихвой перекрывая взятое. Только сейчас я задумался, зачем тот мужик взял с собой на рынок такую большую сумму, но быстро выкинул левые мысли из головы. Деньги быстро кончились, и я снова схитрил. У пары карманников, которых мне, как ни странно, легко удавалось опознать, изъял 3 кошелька, восполнив потраченное. Надеюсь, я не ошибся с определением статуса сих граждан. Вдруг я заметил 2 впритык стоящие лавки. Оружие от Амадеуса и амулеты для всех. Вот такие вот непритязательные названия. Я огляделся. В дальней части рынка просматривалось шевеление. Кто-то явно уже обнаружил халяву и приступил к экспроприации чужого добра. Я вздохнул, признавая свою вину, но моя совесть лишь слегка недовольно поворочилась внутри и затихла. Стоило поторопиться. В другое время я, наверное, провел бы в этих лавках не один час, но сейчас сроки поджимают. Скоро народ начнет просыпаться. А может и не скоро, точно рассчитать я не мог, но в любом случае стража тут появится довольно быстро. Первый торговый зал довольно больших размеров не особо порадовал. Ножи, мечи, луки, все ширпотребовского вида. Хватило одного взгляда. Чего-то подобного я и ожидал, поэтому, аккуратно переступив через здорового амбала, лежащего на полу за стойкой, сразу направился внутрь здания. Корзину я предусмотрительно оставил в первом помещении, чтобы не стукалось по стенам в тесноте. Второй зал, не в пример меньших размеров, уже предлагал неплохой товар и качество мечей получше. На стенах изделия местной защитной промышленности – щиты, шлемы, кольчуги. В углу за стойкой скромно приткнулся длинный посох, оббитый на концах железом. Я его случайно заметил и просто прикипел взглядом. Явно случайный здесь товар, скорее всего, не ходовой, но выполнен с высочайшим мастерством, в руках лежал как родной. На моих устах появилась улыбка. Давно я с боевым посохом не работал, вот и потренируюсь, приведу свою физическую форму в норму. Я слегка крутанул его в кисти и бросил за спину. Он послушно повис за моими плечами, удерживаемый дракончиком. Шест немного тяжеловат и непривычен, но очень хорош. Мечи не особо цепляли мой взгляд, Обычный рабочий инструмент для убийства двуногих прямоходящих. Побродив с кислой миной по залу, я уже собрался взять первый попавшийся ножик-переросток, как заметил неприметную дверь в углу и решил осмотреть подсобку. Расслабившись от чувства безнаказанности, чуть не вляпался. Моя интуиция просто взвыла, когда я потянулся к ручке. Переключившись на магическое зрение, увидел тонкую вязь плетения, внедренную в дверь и переходящую на стену рядом. Вот так кладовочка. Это уже интересно. Я вызвал свой мага-дебаггер. Хорошая защита оказалась. Почти без изъянов. Все узловые точки защищены. Любое вмешательство в их работу запустит боевую часть. А это мгновенный нагрев воздуха непосредственно рядом с дверью и активация амулета связи. Возможно, вызов стражников. Единственная точка доступа – выступ на двери, куда надо приложить ключ. Тут была привязка не к ауре, а к какому-то амулету. Дебаггер не особо помог, но я понял, что в ключе должна быть часть плетения, которая при стыковке с куском из двери позволит ее открыть. То есть логика работы всего плетения спрятана не на месте, а в том амулете. Забавный вариант защиты. Если нет ключа, даже маг не разберется, потому что попросту не в чем разбираться. Все спрятано в отсутствующем у взломщика ключе. Пробежавшись по комнатам, я обшмонал спящих. У одного хорошо одетого типа нашел два амулета, кольцо на пальце и овальный стеклянный предмет, на быстрый взгляд оказавшийся амулетом связи. А вот кольцо, судя по всему, именно тот ключ, что мне нужен. Проверив отсутствие внешних магических привязок к амулету связи, я засунул его в карман. Мелькнула мысль использовать его в дальнейшем. А кольцо приложил к магическому замку на потайной дверце. Раздался щелчок, и преграда с легким шорохом ушла в стену, открыв проход внутрь, где тут же зажегся свет. Забавная автоматика. Я спокойно вошел внутрь. Вряд ли тут есть еще одна система безопасности. Неудобно. Да и в магическом зрении ничего не было заметно. Вдруг меня повело, и я привалился к стене, борясь со слабостью и головокружением. К счастью, это была всего лишь очередная встряска моего несчастного мозга, а не сюрприз от хозяина. За дверью, как я уже догадался, была совсем не подсобка, где на стеллажах валяется неотсортированный товар. Я оказался в комнатке 2 на 5, без окон. Вдоль стен 6 больших сундуков. Нет, там не было меча-кладенца, непробиваемой брони или иного супероружия. В одном сундуке, правда, оказалась касса заведения, но я ее трогать не стал. Ну, почти. К рукам прилип только столбик из 10 золотых монет, укутанных в тряпочку и перевязанных веревкой. Там таких было много, на общем фоне пропажа незаметна. А еще там было спиток небольших, в ноготь величиной, стеклянных разноцветных мутных шариков. Среди денег. Ага. Я почесал затылок, подумал. Взял один шарик в руку, ее слегка кольнуло. Это же накопитель. Ей-богу, самый натуральный накопитель магической энергии. И ведь неплохие штучки. Хоть здесь и не было по максимуму заполненных, но примерно оценить их емкость я мог. Один такой шарик вполне мог послужить батарейкой для моего сонного плетения, того, что я активировал на рынке. И что удивительно, все амулеты абсолютно идентичны, как из-под одного штамповочного станка, только цвет почему-то разный. Повертев шарики в руках, понял, что колер показывает количество энергии внутри. Я обнаружил четкую зависимость. Плюс там было небольшое плетение, отвечающее за вот такие эффекты. Мои новые накопители были заполнены по-разному. Я прикинул линию тренда и получилось, что пустой амулет должен быть темно-синим, а полный сверкающий белым. Впрочем, возможно, результат получился не совсем точным, данных маловато. Там еще много чего было накручено, явно какая-то специальная разработка. В общем, очень полезные штучки. Я не удержался и прихватизировал их. Мечи тут, кстати, тоже были, но в основном парадного вида. Ножны, обложенные рисунками из золота, в рукоятках драгоценные камни. Дорогие игрушки для богатых клиентов. Я достал один такой меч, посмотрел и сунул обратно. Но что-то выбрать надо. Тот меч, что я экспроприировал у арабосцев, куда-то делся в заварухе. Какая-то нездоровая тенденция образовалась, однако. Стоит поработать над оружием, как оно вскоре пропадает. А ведь меч тут не только оружие, но и показатель статуса. Придется взять что-нибудь не особо приметное в предыдущей комнате. Оглядевшись напоследок и не найдя ничего достойного моего внимания, развернулся к выходу. И тут же заметил неприметно стоящий в углу клинок в ножнах. Достал его, посмотрел. Вес по моей руке, удобно лежит. Не особо длинный, но и не короткий. Из-за спины неудобно будет вытаскивать. Придется носить на поясе или приспособить для этого дракошу. Сталь отличная, даже с рисунком закалки по лезвию. Интересно было бы сравнить с узором на дамасской стали, но компас его библиотеками под рукой нет. По всей видимости, клинок тут положили, чтобы навешать на него бижутерию, так как сейчас внешне он выглядел очень скромно. Солнечный луч скользнул по лицу, воткнувшись прямо мне в зрачок. На глазах выступили слезы. Вот ведь магия, а не заменит обычных солнечных очков, регулируемых бадди-компом. Карины еще не было, но прицепленная к ней перед расставанием инфомагическая нить тянулась в большой павильон, где, судя по рисункам и прилегающим лавкам, торговали одеждой. За девушку я не беспокоился. Несмотря на общее слабое состояние, она чародей, усиленный живым амулетом-дракончиком, так что в обиду себя не даст. В дальней части рынка горожане деловито шастали по беспризорным павильонам и что-то оттуда таскали. Интересно, скоро появится стража? Надо торопиться. Меня еще ждет амулетная лавка. Заведение с вывеской «Амулеты для всех» встретило меня тишиной и запустением. Видимо, никого тут не было, когда случился локальный и мягкий в моем исполнении армагеддец. Хотя вру. Из-за стойки вдруг послышалось сладкое причмокивание, а затем раздался хороший такой качественный храп, от которого задребезжали окна. Я огляделся. Вот это мне уже нравится. Повсюду стоят чуть наклоненные вперед к посетителю столы, закрытые стеклом и с защитными плетениями, так что шальной воришка не сможет ничего стащить. На стене за стойкой полки, шкафчики, какие-то бутылки и разные сушеные травы, от которых в лавке стоял приятный полевой запах. Видимо, тут продавались не только амулеты, но и лекарства. Экспресс-анализ помещения показал, что магическая защита тут есть, но пока в пассивном состоянии. Правда, был один настораживающий факт. У спящего за стойкой старикашки на шее висел амулет, завязанный на ауру и на саму защитную конструкцию, которой шли внешние связи. Разбираться особо времени не было, но вполне возможен вариант, что это замена интеллектуальной системы по определению опасности и вызову охраны. Например, хозяин в отрубе, как сейчас, лавка открыта, идет сигнал в местное отделение стражи. Ладно, будем считать, что система не сработала или отделение тоже попало под мой ментальный удар. Однако задерживаться не стоит. Аккуратно взламывая механические замки на витринах и перерезая на них датчики безопасности, я, не особо разбирая, какие амулеты предлагаются, акцентировался на сборе накопителей, коих набралось с несколько десятков. Надо сказать, по качеству на порядок хуже тех стеклянных шариков, что я экспроприировал в оружейной лавке. Если поработать и переделать плетение экранизации на свой манер, можно попробовать вытянуть их на приличный уровень, но это потом. Напоследок я быстро заглянул в заднюю комнату, ничего интересного там не обнаружил. Потом вспомнил про стойку хозяина. Предполагая наличие схрона, я смотрел по сторонам очень внимательно и заметил таки слабое защитное плетение в полу стойки. А там оказался самый натуральный сейф. Защита оказалась не травмирующей, зато имелась сигнализация, убегающая куда-то из здания, а также всякие плетения-примочки, блокирующие механический замок без замочной скважины. Да и сам ящик оказался неплохо усилен, без магии его было бы не распилить. Особо не мудрствуя и справедливо рассудив, что правоохранительные органы в любом случае уже должны мчаться сюда, или плестись, судя по тому, что их еще нет, я просто оторвал внешнюю линию, а внутри замка сформировал маленькое защитное плетение, которое, расширяясь, разломало его изнутри. Там лежали три искусных жезла вместе с официальными бланками на них, защищенными магическими печатями очень сложной формы, которую просто так не воспроизведешь, и тонкими магическими нитями внутри бумаги. Эти нити подпитывались от печатей, в которые, кроме всего прочего, были встроены мелкие накопители. Линии составляли причудливую вязь и играли роль водяных знаков. Два жезла были очень простые, с ограниченной емкостью для плетений, коих было там всего с пяток. Зато последний оказался самый навороченный, емкостью под сотню-другую, а может и больше свернутых плетений, с модулем их дублирования и разъемом под накопитель. Стеклянный шарик оказался здесь же, на положенном месте, но заполнен был едва ли на четверть. Насколько я помню объяснение Карины и то, что видел у коменданта, данный жезл явно успел побывать у кого-то в долгом услужении. Потертость рукоятки также говорит об этом. И как эта штучка сюда попала? Может, искусник помер, а его имущество пошло с молотка? Возможно, возможно. По крайней мере, в жезле был деактивирован модуль настройки на владельца. Разумеется, я прихватил игрушку себе, а немного подумав, взял и один попроще. Потренироваться или Карине подарить? Вдруг у нее получится им воспользоваться? Интересно, можно ли вообще научить чародея использовать жезл искусников? А то меня жутко напрягает такое разделение магических направлений на чародейское и искусническое. Есть в этом что-то неестественное. На пороге я задержался и немного поборолся со своей жадностью. К сожалению или к счастью, но проиграл этот раунд, поэтому вернулся и забрал последний оставшийся жезл. Потому что потренироваться и подарить — это два разных действия. Значит, жезлов тоже нужно два. Спасибо тебе, добрый самаритянин. На пороге я обернулся и поклонился хозяину, которого, правда, не видел за стойкой, но мне показалось правильным так поступить. С этого дня пойдет тебе счастье косяком, здоровье мощным потоком и деньги большими мешками. Зуб даю! Мир снова дрогнул при очередной перезагрузке сознания, и я вдруг подумал, как-то неправильно получается, пожелал здоровья, а ничего для этого не сделал. Слегка пошатывающейся походкой я подошел к хозяину и некоторое время делал ему операцию, пересаживал и привязывал пару лечебных симбионтов в его ауру. «Вот!» — я довольно потер руки. «Теперь я не болтун, а ты не в накладе. Пусть и не узнаешь об этом. Или узнаешь, но потом. В общем, мы в расчете». Решительно развернувшись, я вышел из лавки, чуть не забыв в ней то, что стырил, то есть нашел, вернее, позаимствовал навсегда. Карину искать не пришлось. Она сидела у небольшого фонтанчика, горестно повесив голову. По щекам ее текли слезы. «Что случилось?» Я свалился рядом с ней, тяжело откинувшись на что-то твердое за спиной, побросав, где попало, свои корзины и нажитое непосильным трудом имущество. Карина не ответила, продолжая всхлипывать и вытирать слезы рукавом, как какая-нибудь мелкая сельская девчонка, а не аристократка. Рядом лежал большой тюк, какой используют караванщики. В нем явно была не одна ночнушка. Всхлипнув в очередной раз, сказала: «Я вдруг вспомнила, что мы чуть не погибли». «Это когда?» — я недоуменно посмотрел на нее. «Там, у коменданта. И как мы тут очутились? Кажется, там оказался жрец какого-то бога. И что?» «А я не поняла даже», — не слушая меня, продолжала девушка. «Раньше только раз видела служителя. В Аробосе их нет. Не было. Не знаю». Чародейка снова всхлипнула и вдруг, силой вцепившись мне в руки и испуганно глядя в глаза, прошептала: «На нас сам Бог почему-то взъярился, хотя им нет дела до отдельных людей». «Как взъярился, так и получил по сусалам. Не переживай». Я устало окинул взглядом площадь. Никто еще не просыпался, но народу прибавилось. Ну точно, везде люди одинаковые. Стоит появиться намеку на халяву, как тут же отпускают себя. Вон какой-то вороватого вида субъект, постоянно оглядываясь, тащит на веревке тележку, заполненную всяким добром или злом. С какой стороны посмотреть? А вот пацаны лет по 10 накидывают за пазухи булки сладка и выгребают мелочь. Еще дальше трое мрачных типов чистят, кажется, ювелирный магазин, судя по большому кольцу, нарисованному на вывеске. Один стоит на стреме и периодически подозрительно на нас поглядывает. Я показал ему средний палец. Он схватился за рукоятку ножа, торчащего из-за пояса, принял угрожающий вид и стал пялиться, уже не сводя с меня пристального взгляда. «Ну и что уставился?» Я посмотрел под ноги и нашел камешек размером чуть меньше кулака. «А ведь мы уже почти выбрались! И зачем надо было туда переться?» Продолжала сокрушаться Карина, не обращая на окружающий мир никакого внимания. А я развлекался. Беру камень и с помощью дракончика пытаюсь создать перед рукой кратковременное гравитационное поле, которое срывало с открытой ладони камень и отправляло его вперед. До мужика было 50 метров, и камушки хорошо долетали, правда, все мимо. Пару раз мою руку чувствительно дернуло так, что чуть из сустава не выдернуло, но меня почему-то это забавляло, и я продолжал. Камни стали лететь точнее и быстрее. Мужик принялся танцевать, уклоняясь от них, но покинуть пост не решался. Наконец я приспособился, скорость снарядов выросла в несколько раз, так что они просто смазывались в воздухе, а руку почти не дергало. Осталось настроить точность. Вот разлетелась вывеска от попадания камня, другой камень развалился в дым при столкновении со стеной. Жаль, мужик испугался и уже не хватался за свой нож, и вообще почему-то решил убежать. Зачем-то в это же здание, которое грабили его подельники. «На!» — я все-таки успел. Вор почти вбежал в лавку, когда мой последний камень попал ему в задницу, подбросив мужика в воздух. Скорее всего, я случайно попал. А мужик умудрился перевернуться и стукнуться затылком о каменную мостовую. Ну все, гипс на заднице ему обеспечен, как и сотрясение мозга. Его сообщники, видя, что происходит на улице, не решились выходить или смылись через черный ход. Шевеления в окнах больше не наблюдалось. Одно окно, кстати, я разбил, когда пристреливался. Забавный способ, но очень неточный. В этом направлении можно поработать. Так сказать, вспомнить, откуда я родом, и для прикола сделать что-то вроде рельсовой пушки в уменьшенном виде. В принципе, когда магией напрямую пользоваться не стоит, можно и такую пукалку применять. Вот только таскать с собой влом. Я уже привык, что магия всегда со мной и на плечи не давит. А вот, кажется, и стражники появились. На площадь с противоположной стороны стали вливаться стройные ряды доблестной милиции, защищающей простых жителей империи от буйства криминальной нечисти. Благородные хранители жизни, чести, достоинства и благосостояния каждого законопослушного имперца от преступного элемента. Повсюду начали раздаваться свистки, и это вывело меня из созерцательного состояния. Иначе, наверное, так бы и сидел ровно, пока эти благородные не стали бы в воронок заталкивать. А вообще забавно. У них, оказывается, используется нечто похожее на то, что было в земной истории. Криминальная нечисть, испугавшись свистков повелителя порядка, как святой воды, стала разбегаться в стороны, кое-где подобно тараканам, успевая заныкаться в щели, а где-то и попадаясь в раскинутые сети служителей Фемиды. Или Фемида только у нас на земле? А тут какой-нибудь хрен с бугра с большой дубинкой? Ну, что было, то было. Главное, мы остались живы. Я встал и встряхнулся. Тяжеловато что-то. Кажется, меня все-таки хорошо приложили. Тот бог пресловутый, или его жрец. Пора отсюда двигать в тихое местечко и серьезно заниматься собой. Так, Карина, соберись с силами. Сейчас мы покинем этот замечательный город со всеми его красотами, памятниками старины и гостеприимством, с отдельными бесплатными комнатами и лежанками без всяких удобств. Удобство даже не во дворе, а под собой. Печально это. Карина наконец улыбнулась. А вот тут ты не прав. Кордос славится своими искусными очистными сооружениями. У нас с этим хуже, грустно добавила она, вставая и отряхиваясь. Чародеи, конечно, могут справиться с загрязнениями, но считают такое занятие низким. Приходится делать хранилище и естественные очистительные системы. «Стойте на месте! Вы задержаны до выяснения!» Договорить стражник, вынырнувший из-за угла лавки с дубинкой наперевес, не успел. Карина, которая как раз смотрела в его сторону, состроила ему страшную рожу, при этом аура ее раздулась на мгновение, точно капюшон кобры. А в следующий миг она словно выстрелила длинным щупом в законника и его напарника, который появился секунды позже и уже навел на нас арбалет. Их ауры кратковременно вспыхнули и тут же приобрели тусклый серый цвет. Мужики кулем повалились на землю, где и затихли. Живые, но то ли уснули, то ли потеряли сознание. «Лихо ты!» — похвалил я девушку. «Что это было?» «Простейшее проклятие на потерю сознания», — ответила она, скромно потупившись. «Хорошо, что у них нет защиты, и это обычные люди». «Чем отличается от конструктов?» Карина удивленно посмотрела на меня, мол, не знаешь таких простых вещей, но ответила. «Ими владеют даже слабые ведьмы и колдуны. Никакой маны. Это первое, чему учатся чародеи. А многие и не учатся. У них это само собой получается. Да и создавать можно практически мгновенно». «Интересно, а почему она этим не воспользовалась, будучи в тюрьме?» Однако, не успев задать вопрос, сам же на него себе и ответил. Вернее, вспомнил, как система защиты лежанок заворачивала ауру при попытке ее увеличения и усиливала отток энергии. Подняв в воздух свой тюк и притопывая ножкой от нетерпения, Карина деловито осведомилась. «Куда нам?» «Действительно, рассусоливать некогда, пора уносить ноги. Будет еще время разобраться с местным маготворчеством. Очень интересные и забавные аналогии с землей прослеживаются». Я улыбнулся и показал пальцем вверх. «Туда!» И пока Карина раздумывала, шучу я или нет, быстро обнял ее и прошептал напрягшейся девушке в ушко. «Держись крепче за меня и ни в коем случае не отпускай!» Рядом парили наши вещи. Дракончики получили приказ не отпускать их. Надеюсь, даже в сложных магоэлементальных условиях они справятся. Тем временем вокруг нас с Кариной сформировался большой защитный шар. В этот раз я создавал его по гномской технологии. Сначала впритык к нам, затем диаметр расширился до 5 метров, расталкивая и переворачивая попадающиеся на пути лавки и предметы. Часть шара, конечно, сразу заглубилась под землю, но поскольку он был еще в энергетической форме и первоначально представлял собой вытянутый вверх эллипс, то все, что попало внутрь купола, пока он не затвердел, спокойно выйдет наружу. А так как обычной магии у меня почти не осталось, пришлось юзать инфомагию. Ну и чудненько, зато искусники, когда будут тут рыть, не смогут найти даже следов магии, пусть поломают голову. «Ой!» — вскрикнула Карина. И когда наши тела потянуло вверх, вцепилась в меня как клещ. Причем вцепилась не только руками, но и ногами, обхватив ими меня за пояс. Даже в моем плохом состоянии я почувствовал возбуждение и, чтобы не мучиться, стал думать о происходящем. На 10-метровой высоте купол затвердел и превратился в обычный шар. Прозрачный и пуленепробиваемый. Кстати, вот интересно, насколько он прочен? Действительно ли его не возьмут пули? Да уж, о какой только фигне не станешь думать, лишь бы отвлечься от соблазнительного груза. А когда это я успел взять ее под попку? Я было отдернул руки, но понял, что так неудобно, и поддерживать груз все-таки надо. Убедительная причина? А то. И я с удовольствием вернул руки на место. Карина, может, и заметила мои метания, но, скорее всего, нет. Чародейка с удовольствием глазела по сторонам и не испытывала особого страха. Только тяжело дышала и иногда тихо вскрикивала при очередной резкой смене курса. А город уплывал вниз. Я тоже с любопытством смотрел на удаляющуюся землю. Элементали я контролировал вручную и ждал, пока мы не поднимемся примерно на километр. Сверху город напоминал спрута с явно очерченным центром и мелкими изгибающимися отростками. Лишь дальше к внешней границе он превращался в обычный городской застрой. На некотором отдалении от него начинались ровные ряды каких-то растений, по сторонам ограниченные деревьями. Отсюда похоже на виноград. И таких полей было очень много. Где-то на горизонте начали появляться деревеньки, а чуть справа — высокие горы. Похоже, нам именно туда. «Что ты делаешь?» Карина немного удивленно смотрела на меня. «Не понял». «А что я делаю?» Просканировав себя, я понял. Мои руки живут собственной жизнью, поглаживая доступные прелести девушки. «Прости», — смущенно пробормотал я, — «как-то само получилось», и виртуально надавал рукам оплеух. Впрочем, руки я не убрал, действительно неудобно без них, но всякие телодвижения прекратил. Карина посмотрела на меня каким-то долгим взглядом и отвернулась, о чем-то задумавшись. Кажется, виды природы ее уже не особо интересовали. Тем временем город стал удаляться. Мы закончили подъем и повернули в сторону гор, а по сути – Воробос. К сожалению, точной карты у меня не было, только грубая, с пометками Карины. Но, как говорится, за неимением гербовой сойдет и пачка беломора. «Красиво!» – вполголоса прошептала Карина, извернувшись в моих объятиях и завороженно разглядывая приближающуюся горную цепь. Посмотреть действительно было на что. Высокие пики с вершинами, покрытыми снегом и кое-где стыдливо прячущимися под облаками, серое основание и ярким контрастом в подбрюшье скального массива зеленые холмы или небольшие холмики с деревьями. Где-то вдали сверкнула речка. Среди облаков мелькнул орел или его местная разновидность. Вдалеке тонко движущейся полоской обозначился караван на восток. Сильно разгоняться я не решался. Хотелось не спеша осмотреться, прикинуть, куда двигать. Поэтому движение в сторону гор продолжалось еще некоторое время, пока мне на глаза не попались три ущелья, веером расходящиеся примерно в нужном направлении. Я еще прикидывал, что делать, полететь вдоль одного из них или подняться повыше, чтобы окинуть всю картинку разом и уже потом определиться, когда в мое умиротворенно-созерцательное состояние ярким диссонансом вплелась информация от биокомпа. Напряжение на границе третьего слоя реальности повышается. На данный момент вероятность повторного нападения выросла до 65%. Отключение функции прима-щит не рекомендуется до стабилизации параметров слоя на уровне нормы. Вот это новость. А я-то думал, что все уже кончилось. Так, думай, дурья твоя башка. Хоть переключаться между потоками сознания у меня сейчас не получалось, поскольку в данный момент биокомп перехватил этот функционал, периодически их перезагружая, однако разогнать оба процесса мне удалось, тем самым повысив скорость мыследеятельности. Итак, поехали. Когда появилось напряжение этой границы третьего слоя реальности? Самое первое. Когда жрец неизвестного бога, по словам Карины, жрец, примем за рабочую версию, вероятно, стал молиться. Его застывший взгляд и определенные параметры ауры говорили о том, что он находится в легком трансе. Молитва могла вызвать такую реакцию? Вряд ли. Молитвы – пустое сотрясение воздуха. И хоть на самом деле я знаю, что акустические вибрации определенной формы могут влиять на окружающее пространство, в данном случае это не прокатывает. Жрец молился про себя. Что еще тогда происходило? Прокрутив в голове памятную встречу, не нашел ничего, что заслуживало внимания. Вариант, что эти напряжения слоя были вызваны какой-то внешней причиной, я отмел как маловероятный. Слишком все гладко и последовательно произошло. Одни события цеплялись за другие, и их сцепка явно происходила в комнате, в которой присутствовали мы все. Принимаем вывод, что первое напряжение появилось во время молитвы жреца за рабочую гипотезу. Дальше. Прокручиваем события немного вперед и видим, что пресловутый разрыв слоя реальности произошел во время нападения жреца. Сам жрец был слабым магом, и обычное магическое его возбухание я бы мгновенно отследил и принял меры. Да и без этих мер слабые плетения мага мне были бы нипочем, поглощенные моей аурой, имеющей очень большую энергетическую емкость. Разумеется, если бы плетение еще не успело активироваться и проявить себя в материальном мире в виде какой-нибудь гадости, огня, электромагнитного излучения или еще чего. Этого не было, однако вектор нападения явно шел от искусника. Применим бритву Аккама. Жрец и искусник в одном лице молился, в результате чего его аура вспыхнула, накачанная энергией неизвестного вида, А потом последовал взлом моей энергоструктуры. Вывод. Этому засранцу удалось вызвать ту сущность, к которой он обращался в молитве, или получить от нее энергию для нападения. Логично? Логично, но есть уточнение. Судя по ловкости оперирования процессом свежевания моей энергетической оболочки, при котором даже мой биокомп, созданный не самыми глупыми инфомагами, потерпел фиаско, пакостями занимался не жрец, а кто-то другой. Сведя все данные вместе и снова порубив их в лапшу острейшей бритвой Аккама, получаем один единственный вывод. Это была вызванная сущность. Что знала вызванная сущность обо мне? Что узнала и почему, если она один из богов, я до сих пор жив? В правильном вопросе содержится половина ответа. У нас несколько вариантов. Первый. Я нехило зарядил в лоб этому башку, отчего он временно ушел в нокдаун и потерял меня из виду. Не очень приятный вариант, потому что если он сейчас стал приходить в себя, то быстро найдет меня и прихлопнет, как муху. В том, что я так успешно попал Богу в уязвимое место, я вижу чистую случайность, но никак не свою мощь. Достаточно вспомнить Дронта и сравнить себя с ним, чтобы прочувствовать свою лопоухость и слабость в магическом плане. Вывод. Со мной играли или не принимали всерьез. Просто потому, что делали это не напрямую, а через жреца. Видимо, чтобы меньше тратить энергии. Эта мысль тоже рождает целый пучок веточек следствий, но сейчас они не актуальны. Но стоит Богу проявиться самому, мне крышка. Этот вариант отбросим просто потому, что здесь я ничего не могу сделать. Буду исходить из других предпосылок. Второй вариант более интересен. В принципе, все то же самое, что и в первом, но следствием того, что Бог вышел в реал через прокси-жреца, может являться то, что он получил только тогдашние мои координаты нахождения, к которым смог привязаться и играть со мной в кошки-мышки. Я легнул его в лоб и свалил. А утилиты отслеживания следов у Бога нет. Даже если и есть, то коннект со мной был потерян, и она оказалась бесполезной. Однако сейчас мы видим противоречие этим выводам. Бог или кто-то из братьев все ближе подбирается ко мне. Об этом говорит рост напряжения третьего слоя реальности. Значит, имеется утилита. Трейс Рут, мать ее. Еще есть варианты? Может и есть, но менее вероятны. Или я просто их не вижу. Ладно, вернемся к тому варианту, который для меня сейчас является наиболее вероятным. Утилита отслеживания объекта, то бишь меня. Переведем принцип работы этого механизма в привычные мне термины. Для того, чтобы отследить что-то в абстрактной сети по принципу подобной утилиты, к объекту должны вести много дорожек через промежуточные, связанные друг с другом узлы. Чем их больше, тем медленнее происходит поиск. Стоит связи между ними разорваться, как метод перестает работать. Разумеется, только не в том случае, если узлы соединены между собой по принципу «многие к многим», образуя многовариантные связи и кучу альтернативных путей от одной точки к другой. Но даже в этом случае к искомой точке, то есть ко мне, должна вести хотя бы одна связь. На нашем физическом уровне это значит, что кто-то должен отслеживать меня или визуально, или через магические метки. Визуально вряд ли кто меня сейчас видит. Магических меток на мне нет. Вывод. Поиск все-таки ведется, но по другому принципу. Наиболее вероятный вариант – по принципу анализатора слабых связей известных фактов, к которым могут относиться все моменты, связанные со мной или с моим окружением. Карина. Я прикинул варианты и отбросил их как маловероятные. Скорее всего, именно я сам. Итак, что такого Бог посредством своего служителя сумел обо мне узнать, что дает ему возможность находить меня или вычислять в пространстве, уже не имея под рукой жрецов и каких-то других способов? Мог он снять параметры моей ауры? Ведь через нее идет связь в астрал и другие слои реальности. Если не заигрался со мной, то вполне. Что еще? Ага. На этом материке нет вообще или крайне мало людей, умеющих вызывать элементалей. Во всяком случае, тех, кто умеет вызывать земных элементалей, с моей подачи тут нет уже лет 30, а я использую их. Могут боги как-то отслеживать это? Черт его знает. Пока примем, что могут. Хоть нюхом, хоть глазами, хоть задницей, но как-то могут. Что еще? Могут отслеживать мои действия в инфосети или хотя бы чувствовать их? Ответ тот же, что и для элементалей. Вот засада. Опять эта проклятая неопределенность. Вероятность повторного нападения выросла до 80%, как будто издеваясь в лес биокомп. Ладно, ладно. Все равно больше ничего в голову не лезет. Пока примем за основу сделанные мною выводы. Значит, надо заблокировать ауру, чтобы не отсвечивала в астрале, и чтобы я не потерялся в иных слоях реальности, кроме инфосети. Тут ничего не поделаешь, все объекты этого мира связаны с нею. Но пока не разберусь, следует ограничить использование инфомагии, чтобы я, как отражение в инфосети, не отличался от других объектов резким потреблением инфоэнергии. То есть, чтобы сеть не проседала в районе моей виртуальной точки в инфосети. Второе. Придется временно прекратить использовать элементалей напрямую или научиться программировать их без бадди-компа. Кстати, с воздушными элементалями и остальными, с которыми я еще не имел дела, контактировать, кажется, можно. Их я не ограничивал в доступе, как земного. Вот же создал себе проблему. На этом материке их использование не должно выглядеть подозрительным. Вероятность повторного нападения выросла до 85%. Так, действуем быстро-быстро, пока не началось. Транспортное средство «Пузырь воздушный магический» резко помчалось вниз. Выбирать место посадки уже не было времени. Хорошо хоть успели перелететь один из хребтов, коих сверху насчитывалось как минимум 3. Ауру я полностью заблокировал, так что осталось проститься с элементалем. А для этого сначала надо сесть, желательно сохранив свои тушки в целости и сохранности. «Ай, что случилось?» — прокричала мне в ухо Карина. «Вот, блин, я совсем забыл про нее!» «Опасность!» — я освободил одну руку и прочистил пальцем ухо, в котором зазвенело от крика девушки. «Надо срочно садиться!» «Конечно, я не просто так бросился вниз!» Все-таки не хотелось приземляться где-нибудь на склоне крутой горы. Найдя более-менее пригодную площадку, что сверху было сделать не очень трудно, я направил наш болид на небольшое плато на высоте около 1,5 километра. Пересекая первую гряду гор, мы поднялись до 2-километровой высоты и еще не успели спуститься. К нашему счастью, через плато протекала крохотная речка и имелась кое-какая растительность. Остальное я увидеть не успел. Наш шар мгновенно затормозил у самой земли. Резко затошнило. И, судя по всему, не только меня. Карина, перегнувшись налево через мою руку, рассталась со своим обедом. Я тоже сглотнул неприятный ком в горле. Тем временем наш шар перешел в энергетическую форму и стал медленно уменьшаться, а вместе с этим и мы опустились на землю. Ночь мы с Кариной провели под защитным куполом, подогреваемым изнутри магией, а вокруг, насколько это было возможно, раскинулась слабая энергетическая сигнальная сеть. Все это я запитал от сворованных в оружейной лавке накопителей. Убедившись, что вероятность нападения на нас к утру снизилась до 30%, при которых режим «прима-щит» отключился, я расслабился. Карина давно спала в моих объятиях, а я все думал, собирая пасьянсы с событий и планов, который никак не складывался в выигрышный вариант. Наконец, усталость взяла свое, и я забылся тяжелым сном. Толлиус. Старый искусник не запомнил, как попал домой. Вот вроде бы только-только лежал на развалинах, а потом сразу привычная обстановка спальни, а за окном звезды. И безумная усталость. Но прежде чем расслабиться и отпустить сознание, Толлиус заменил ставший истинно черным манокристалл в своем жилете на белоснежно полный. Проснулся старик через несколько часов совершенно разбитым. Ныли суставы, особенно правое плечо, Холодный дождь не прошел даром. Негнущимися пальцами Толлиус выкрутил болеподавление до максимума. Опасная вещь. В таком состоянии не чувствуешь вообще ничего ниже шеи. Можно сунуть руку в огонь или отрубить ногу, и даже не заметишь этого. Но сейчас ему надо отдохнуть, а это можно сделать только без боли. Ночь прошла, забрезжил рассвет, из-за горизонта вынырнуло солнце и уверенно поползло вверх. Толлиус очнулся уже за полдень и тут же уменьшил болеподавление. Чуть-чуть. Тут же словно огнем обожгло суставы. Терпимо. Горло, казалось, не просто пересохло, а слиплось. Тело затекло и отказывалось слушаться. А еще он, кажется, обмочился. Потихоньку, закусив губу, старый искусник стал возвращать контроль над своей бренной оболочкой. После нескольких безуспешных попыток, напоминающих барахтанье перевернувшегося жука, он все-таки сумел сесть. Посох оказался рядом, прислонен к стене возле кровати. Значит, старик все-таки нашел его в руинах сторожевой комнаты. Когда и как ему это удалось, загадка. Только к вечеру Толлиус более-менее пришел в себя, чтобы почувствовать голод и жажду. Собрав силы, он выбрался из спальни и, пошатываясь, потащился в кухню. Искусные светляки, развешанные в темных углах, вспыхивали перед ним, освещая дорогу, и послушно гасли за спиной. Старик сам доработал их. Шары из лавки горят постоянно, пока не выработают ресурс маны. Удовольствие для богатых. Наконец, откинувшись в удобном плетеном кресле с чашкой теплой травяной настойки, искусник попытался осмыслить вчерашние события. Комендатура разрушена, это факт. И сделали это арабосцы. Почему? Не его ума дело. Да и не так это важно. В политику Толлиус не лез. Его не тронули, и на том спасибо. Интересно другое. Те видения, которыми искушал его бог, что это? Богов немного. Пускай у каждого искушения свои, но все они примерно одинаковые, кратковременные и не очень отчетливые. А тут что-то феерическое, продуманное до мельчайших подробностей. Как будто действительно реальность. И все настолько странно и невозможно, что даже выпив вина такого не увидишь. К тому же видения бывают возле храмов, а храм пусть и недалеко, но и не близко. Может, какой-то новый бог? В принципе, похоже на правду. Вот только есть непонятность. Бог должен открыться, чтобы показать, кому придется служить. А тут ни намека. И еще часть видений хоть и заманчива, но явно хуже других. Например, чудесное воскрешение из мертвых много лучше самодвижущегося кресла. Стул с колесиками. Что в нем такого? Можно самому сделать, почему бы и нет? Толлиус не видел больших проблем. Толкаясь сзади искусными ударами, и поедет. Правда, маны будет уходить уйма, дешевле на лошадях. Зато от лечебных амулетов дух захватывает. Искусник видел, как с их помощью мгновенно исцелялись безнадежные, воскрешались умершие. Ради такого можно служить кому угодно, любому богу. Но реальны ли эти артефакты? Если повозку можно сделать, то как насчет остального? В видениях было одно плетение, Толлиус запомнил. А что если... Искусник сосредоточился, припоминая формулу, и занялся подбором фрагментов плетений. Работа шла медленно. Старик долго соединял разрозненные куски в общую объемную структуру, иногда даже меняя уже установленные части. Он потратил уйму времени, дико устал и почти бросил свое занятие, но все-таки довел дело до конца. Немного передохнув, он вздохнул и, махнув рукой на безопасность, запитал плетение маной. Над ним раскинулся искусный купол. Толлиус задрожал от волнения и тут же перекрыл подпитку плетения. С еле уловимым хлопком купол пропал. «Как просто!» Поводил по картинке пальцем, выбрал нужные свойства и готово. Осталось только запитать маной. Ух! А еще это значит, что остальное тоже не наваждение. Тот последний амулет. Картинка рептилия. Кажется, это была рептилия. Толлиус не очень хорошо в них разбирался. Он помнил ее на груди у своего пленника. И теперь этот чародей, исцеленный неимоверной силой амулета, расхаживает, как ни в чем не бывало, после стольких лет неподвижности. Причем он, кажется, не постарел ни на год за этот долгий срок. И сейчас этот амулет у девушки, другой бывшей пленницы. Значит, его можно как-то передавать. Значит, его можно было забрать. Почему я не понял природы амулета тогда, 30 лет назад? Сейчас все было бы по-другому, — тихо прошептал старик, глядя на свои сморщенные ладони, из которых, помахав чешуйчатым хвостиком, выскользнуло величайшее сокровище. Впрочем, нет смысла себя корить. Он ведь отвечал не за узников, а за работу плетений тюрьмы. За пленниками присматривает искусный целитель. Да и то он это делает не лично, а с помощью нитей от лежаков, сидя у себя в лазарете. Вживую с заключенными общается только смотритель, местный дурачок. И вовсе не Толлиус проморгал чудодейственный артефакт, не сняв его с чародея при оформлении. Надо признать, пленник был необычный. Это старик понял еще 30 лет назад, через неделю после его поступления. Пускай чародей не приходил в себя и не пытался буянить. Система в этом случае должна тянуть ману по нормативу, согласно задокументированному потенциалу заключенного. Однако Толлиусу уже тогда нужна была, хоть и не в таких количествах, как сегодня, мана. Поэтому он всегда немного завышал отсос этого ценного ресурса, чтобы кое-что оставалось на свои нужды. Вот и получилось, что очень скоро искусник узнал истинный уровень пленника, и простой чаровник, как он числился по бумагам, стал личным благодетелем настройщика. Как только открылись реальные возможности нового узника, Толлиус сразу же ринулся в архив. Отчего произошел такой казус с определением уровня, было непонятно. Однако у любого сильного чародея должны быть не менее сильные амулеты. Возможно, их тоже проморгали. Из документов искусник узнал, что арабосца нашли в лесу и сдали властям жители деревеньки Большие Моги, что в 15 километрах южнее Маркина. В отчете упоминалась какая-то странная тряпка с веревками, но не артефакты. Не веря в свою удачу, старик бросился в деревню. Но, увы, там его ждало разочарование. Перебинтованный дед с опаленной седой бородой, которому посчастливилось найти чародея, действительно хотел утаить ценные находки. Но из города почти сразу приехал какой-то искусник и, не церемонясь с методами, отобрал у фермера все. И богатый меч, и дорогой браслет с самоцветом, и диковинные золотые монеты. Ничего не оставил, только бросил в грязь после недолгих раздумий ремень с приметной пряжкой. Другими словами, обошли Толлиуса. И даже было понятно, кто. Гиппас, тюремный целитель, который и принимал пленника. Старый искусник мог бы сдать нечистого на руку сослуживца, но рассудил, что все-таки не стоит. Пускай артефакты достались другому, зато благодаря этому случаю у него теперь достаточно маны. Уехал из деревни старик ни с чем, однако ремень захватил на случай, если у тюремного целителя когда-нибудь появится желание напакостить самому Толлиусу. Кстати говоря, эта пряжка все еще валяется где-то в кладовке. Теперь она без надобности. Гиппас не так давно ушел на заслуженный отдых, да и тюрьмы больше нет. Можно выбросить вещицу. Ценности в ней никакой. Работа, правда, тонкая, если не сказать ювелирная, но металл неблагородный, искусство внутри ни капли. Вообще все сложилось как нельзя хорошо. Афера не вскрылась, ночные кошмары не сбылись, никто не пришел к старику с кандалами. Бывший целитель тоже не бедствует, живет-поживает припеваючи в своем особняке. Толлиусу, если бы не здоровье, тоже не на что жаловаться. Оба получили немало. И все же до чего обидно узнать, что два искусника совершенно по-детски проморгали такую ценность. Теперь амулет-картинка, так долго мозолившая всем глаза, ушла в аробос. Чародеи, оказывается, молодцы. Вон как далеко продвинулись в своих исследованиях. Понятно, что эта разработка хорошо засекречена, Иначе бы уже давно о таких амулетах было бы повсеместно известно, как, например, о големах, визитной карточке чародеев. Одинаковых не найти, хоть в лепешку расшибись. Может, арабоссы не повелители чар вызволяли из тюрьмы, а в первую очередь ценнейший артефакт? Но, возможно, в Аробосе можно найти что-нибудь попроще? Или хотя бы какие-нибудь теоретические выкладки тамошних исследователей? Вот бы получить к ним доступ. Только куда там? В академиях есть отделы, где изучаются добытые образцы чародейского мастерства из Аробоса, но путь туда закрыт. Старик грустно вздохнул. На черном рынке, заказывая что-нибудь, надо иметь большие деньги и хорошее прикрытие. Искуснику вроде Толлиуса там ловить нечего. А с чародеями связываться даже думать не стоит. Старик за размышлениями совсем забыл про свою настойку, которая давно остыла. Отхлебнув, Толлиус поморщился и отставил кружку. Тяжело встав, побрел обратно в спальню, чтобы прилечь. Вдруг резко остановился. Мысль его, ускакавшая была в страну волшебных амулетов, вернулась к недавней истории. А если это не бог наслал искушение? Если это не искушение вовсе? Очень уж похоже на другое, на чьи-то воспоминания. На вопрос, как такое возможно, листать страницы чужой памяти, словно открытую книгу, ответа нет. Зато понятно, чьи они. Кому еще они могут принадлежать, если не тем, кто крутился рядом и имеет отношение ко всем этим событиям? Внезапно дверь затряслась под градом мощных ударов. Нагрянули сыщики. Проверяли Толлиуса на причастность к разрушению комендатуры. Очень уж нехорошо совпало, что он оказался там как раз в тот момент со своим жилетом и пломбу сорвал. Старый искусник рассказал все без утайки. С империей шутки плохи, врать себе дороже. Да, был в комендатуре, явился на назначенную встречу. Да, посох сдал, а потом нашел в развалинах. Да, не пострадал, повезло. Для того и мана-кристалл распечатал. Подвергся искушению, было дело. Видел двоих рабоссов, своих бывших заключенных. Опознала, как же, сторожилы. Единственное, о чем Толлиус не стал распространяться, это о своих видениях. Это у каждого личное. Да сыщики и не настаивали. Ясно же, что искушение к делу не относится. Ушли они явно недовольные. Старый искусник их прекрасно понимал. Многовато совпадений вокруг его скромной персоны. Вроде бы и ничего серьезного, но и не чисто что-то. Однако сканирование с помощью жезла, которое тайком провели гости, он прошел по всем пунктам, нигде не сбившись. Вторым фактором в его пользу было здоровье. Толлиус слишком дряхал для авантюр. Старик был спокоен, ему не пришьются участия или какие-либо действия против империи. Что во время нападения на тюрьму, что в комендатуре, везде он вел себя адекватно. Упрекнуть его не в чем. Конечно, не все было так гладко, как хотелось бы. Не давало покоя, копошилась в голове тревожная мыслишка. А что, если вдруг столичная комиссия после расследования руин тюрьмы установит утечку маны или, того хуже, пропажу одного из древних амулетов? Вряд ли, но все же. Или если вдруг кто-нибудь найдет у него большой запас манокристаллов и доложит куда следует? От таких перспектив становилось холодно и неуютно. Лучше не думать об этом. Когда стемнело, Толлиуса навестил сосед-лавочник с продуктовой корзиной. За небольшое вознаграждение искусник предпочитал заказывать товары на дом. Определив свою ношу в кладовку, лавочник, как всегда, задержался посплетничать. Прихлебывая горячую настойку в прикуску с принесенными лепешками, забавно было послушать, до какого состояния досужие языки переврали недавние громкие события. Оказывается, тюрьму разнесли взбунтовавшиеся арестанты, перебили охрану, разломали стены и сбежали. Ага, нет, ну чисто теоретически, если бы мана-насос отказали, причем давно отказали, заключенные чародеи могли бы накопить силы и попробовать вырваться. Хотя защита лежанок там серьезная, не на детей рассчитана. Но только вздор все это, ничего не ломалось, Толлиус регулярно проверял. Даже архейский амулет, что старик давным-давно позаимствовал для своего жилета, не усилил бы защиту. Искуснику удалось, и тут действительно есть чем гордиться, все его функции распределить между другими узлами системы. Мана от заключенных тоже поступала исправно, значит, не было отключений. На практике же освободившийся чародей едва ли мог на что-то рассчитывать, не говоря уже об искусниках, которым нужен жезл. А ведь за городом того же дня случилась крупная стычка с боевым арабосским отрядом, усиленным големами. Что является правдой в этой истории, Толлиус не знал. Но люди-то верят во все эти россказни, каждый раз добавляя что-то свое. Так почему никто не может связать эти события? И с комендатурой тоже сплошные небылицы. Оказывается, гостивший у коменданта столичный искусник подцапался с верховным жрецом бога Диса. Служитель возвал к богу, тот и разнес по камешкам все здание. А искусник за это развеял жреца кровавым туманом, даже косточек не осталось. Ну-ну, Толлиус про себя улыбнулся. Хорошо рассуждать об искусстве людям, не имеющим о нем ни малейшего понятия. Убить жреца, когда в него вселился бог, это почти то же самое, что сказать «убить бога». И повод хорош. Стал бы Дис отвечать своему служителю, тем более устраивать такие разрушения, чтобы помочь в споре против какого-то человека. Но верховный жрец действительно пропал. Многие служители погибли в заварушке, а храм закрыт для посещения. Без сомнения, какое-то отношение бог ко всему этому имеет. Комендатуру, наверное, и в самом деле разрушил он, когда арабосцы напали на нее. Странно, что кто-то из них выжил. Были и совсем новые слухи. Досужие сплетники болтали про людей, которые летали вчера над городом, как птицы. А еще какие-то злодеи устроили на городской рынок набег, удивительный по своей дерзости и жестокости. Сыпанули в костер листья в дурман дерева, сгубив кучу народу, и обобрали трупы. Это, конечно, вряд ли имеет хоть какое-то отношение к арабостам. Но все же слишком редко в провинциальном Маркине случаются громкие события, чтобы поверить в простое совпадение. Ох, непростые дела творятся, темные. Большие силы столкнулись. И чем все обернется, неизвестно. А правду простые люди, как всегда, не узнают. Утро нового дня Толлиус встретил, сидя в кресле с закрытыми глазами, подперев ладонью блестящую без единого волоска голову. Морщинистые губы беззвучно шевелились. Он рассуждал. А обычно на досуге искусник развлекал себя тем, что пытался воспроизвести из фрагментов готовые плетения из своего посоха. Даже специально для этой цели в искусной лавке покупал новые. Бездельное занятие. Никакой от него пользы, но старику нравилось. Правда, сейчас никак не удавалось сосредоточиться на изучении одной такой покупки. Мысли все время соскальзывали в другую сторону. Искуснику не давала покоя странная схема изведений, отвлекая от насущных дел. Память подводила, никак не удавалось вспомнить, что же она собой представляла. Что за стрелочки, что за разноцветные квадратики, что за надписи на диковинном языке. Вроде бы, когда смотрел, все было понятно, а сейчас какая-то абракадабра в голове, как будто Толлиус ребенок, который еще не научился читать, но уже с умным видом открыл книгу. Как бы то ни было, схема не бред. Есть весомое доказательство. С ее помощью получилось составить интересное плетение полога невидимости. Не такого, какое обычно используют искусники или чародеи, а построенного на совсем других принципах, работающего совершенно иначе. В этой схеме сокрыто великое знание, если она позволяет так просто получать требуемый результат без исследований, без длительного подбора, без опасных экспериментов. Да что там, вообще без опыта? Это не примитивный справочник типовых фрагментов плетений. Здесь что-то другое. Толлиус снова и снова силился разогнать пелену в голове, скрывшую великую тайну, но все тщетно. Однако он твердо понял одно – искусную работу можно облегчить, нужно только понять способ. Как же можно описать плетение? Он же видел, можно. Просто надо подумать. Что если сравнить искусство с языком? Плетение – это как законченная мысль. Книга, глава, предложение – неважно. Фрагменты в данной аналогии – это их составляющие. Простейшие фрагменты объединяются в другие, более сложные и так далее. Если дальше проводить параллель с языком, то они – это и буквы, и слоги, и слова, и даже целые предложения. Величайшая сложность искусной работы заключается в том, чтобы правильно состыковать их. Ведь с неверными приставками и окончаниями получится не слово, а белиберда. Где же здесь кроется ключик к чудесной схеме, позволяющей без опасных экспериментов гарантированно получать положительный результат? Может, фрагменты плетений также можно разделить на составляющие и работать непосредственно с ними? Толлиус тяжело вздохнул. Может и можно, только как? Нет, этот вариант не подходит. А если в схеме сокрыты свойства фрагментов? Толлиус нахмурился, отчего высокий лоб пошел складками. Свойства плетения задают его фрагменты, точь-в-точь как ингредиенты похлебки определяют ее вкус. Но беда в том, что эти фрагменты плохо стыкуются между собой, как камни разной формы и размера. И даже если их удается сложить так, чтобы конструкция не разваливалась, все равно остаются дыры и зазоры. При этом свойство плетения получается не в той пропорции, как хотелось бы, а опять-таки в зависимости от используемых фрагментов. Вот если бы можно было брать свойства в чистом виде и просто насыпать в раствор, то получилась бы идеальная однородная масса, только свойства не лежат отдельно. На то они и свойства, что сами по себе не существуют. Старый искусник ожесточенно потер нос, похожий на пористую картофелину. Главная проблема формирования любого нового плетения – правильно подобрать и соединить фрагменты. Действительно, они имеют разную форму и вместе, как правило, нестабильны. Их надо сплетать. Если получится, плетение унаследует их свойства, останется только запитать маной. Не получится, последствия могут оказаться непредсказуемыми. Фрагментов плетений существует великое множество. Зачастую они дублируют друг друга по содержанию, но разные по форме. И наоборот. Ученики вообще не практикуют работу с ними, только проходят теорию. Удел выпускников академии, как и большинства дипломированных искусников, формировать готовые плетения по заготовкам. Опытный искусник может сам сформировать плетение из отдельных частей. Он даже может сам создать новый фрагмент, только никто подобным не занимается. Зачем зарабатывать головную боль, если что-нибудь подобное наверняка уже есть? Существуют целые справочники фрагментов с описанием их свойств. Только этими книгами мало кто пользуется, потому что у рядового, да и не рядового тоже, искусника попросту нет в посохе всего этого специфического многообразия кусков и кусочков. В большинстве посохов вообще не содержится фрагментов. А в тех, где они есть, редко встречается что-то помимо стандартного базового набора. Конечно же, если кто-то всерьез начинает самостоятельно формировать плетение, то рано или поздно он собирает свою собственную коллекцию фрагментов. Мастер всегда имеет наготове хороший набор под свои нужды, но опять-таки всего у него в посохе нет и быть не может. Зачастую случается так, что два искусника с одинаковым уровнем мастерства и общей специализацией соберут одно плетение из разных кусков. Результат будет схож, но уровень потребления маны и скорость формирования будут чуть-чуть отличаться. На эту разницу все закрывают глаза. Каждый будет работать так, как привык. Очень тяжело использовать чужой опыт, если человек уже не ученик, а состоявшийся искусник. Гораздо проще потратить время и самостоятельно подобрать фрагменты из личной коллекции, потому что в противном случае времени и сил уйдет гораздо больше на поиск и приобретение недостающей части. Тем более, если речь идет не о ее покупке, а о разработке и создании новой, с нуля, которую потом навряд ли удастся применить еще где-нибудь. Ведь добыть нужные фрагменты – это лишь часть дела. Связать отдельные кусочки в единое целое не так-то просто. Искусник сплетает сначала пары фрагментов, потом добавляет к ним другие пары. Тут важна последовательность. Например, три куска можно сплести вместе, но только в порядке 1, 2, 3. В другом порядке они не соединятся. Мастер с опытом запоминает хорошо стыкующиеся пары и последовательности и впредь старается работать с ними. И даже обучает этим рецептам молодых искусников. Таблицы взаимодействия фрагментов тоже существуют, но их мало. И дело даже не в том, что человек, который нашел хорошую связку, не хочет ни с кем делиться своим открытием. Причины разные. Как правило, искусник попросту не делает столько открытий за свою жизнь, чтобы хватило на книгу. А даже если он найдет достаточно материала, то нужна недюжинная воля и способности, чтобы описать словами на бумаге свои знания. Но и это еще не все. Даже если таблица составлена, другой искусник ради праздного интереса не будет ее изучать, теряя уйму времени на проработку написанного. Потому что в повседневной жизни обычно хватает стандартных связок из базового набора, и нет никакой гарантии, что у другого искусника получится состыковать авторские фрагменты. Тут сноровка нужна, мастерство. А еще нужна великолепная память. Несколько сотен фрагментов можно записать себе в посох, разложить по группам для более легкого поиска и использовать по необходимости. Больше вряд ли влезет. Посох не змея, которая раздуется, но проглотит добычу целиком. Да и больше не надо. Но это лишь сами части плетения, а их связи в посох не запишешь. Не существует связь в природе сама по себе. Нет ее. Приходится держать в голове, что с чем и как стыкуется. Попробуешь запомнить чужие связи – голова лопнет. А точнее ошибешься где-нибудь, и такая промашка легко обернется увечьем, если не смертью. Так что как ни крути, но лучше пользоваться своими, многократно проверенными наработками, которые вбиты в подсознание так глубоко, что даже во сне не забудешь. И все же схема изведений как-то работала. Как написать книгу, чтобы с ее помощью можно было легко, быстро и, главное, безопасно создавать новые плетения? Ведь можно. И это работает, Толлиус сам видел. Что должно быть в этой книге? Старик зажмурился, чтобы не отвлекаться на окружающую обстановку. Открыв книгу, искусник должен узнать перечень нужных ему фрагментов и последовательность их сборки. Так и происходит в жизни, когда мудрый учитель объясняет плетение своему юному воспитаннику. Только не все так просто. Формула будущего плетения неизвестна, есть только список его будущих свойств. Допустим, по справочнику можно найти фрагменты с такими свойствами, хотя это нелегко. Придется пролистать всю книгу от корки до корки. Далее фрагменты должны быть не абы какие, а те, что есть у искусника. С одной стороны, это проще. Листать надо меньше, но с другой сложнее. Подходящих частей в посохе может не оказаться. Или наоборот, в посохе могут найтись сразу несколько подходящих кусочков, и нужно как-то выбрать лучший для каждого случая. И, наконец, в книге должна быть описана последовательность действий по стыковке с поправкой на мастерство искусника. Толлиус покачал головой, осознав все трудности. И все же он попробовал представить хотя бы теоретическую возможность создания такого фолианта. Нет, не выйдет ничего путного. Даже просто найти нужные части – труднейшая задача. Это в посохе легко. Выбрал имя плетения, и вот его заготовка. Пожалуйста. Представил образ нужного фрагмента, и он уже готов к использованию. Захотел посмотреть перечень боевых или бытовых плетений – никаких проблем. В книге поиска нет. В ней вообще ничего нет, кроме описанных свойств. Чем она и ценна? В теории ее можно объединить с таблицами связей, просто добавив рядом с каждым описанием фрагмента номера страниц с парами для него, но не более. Вручную по справочнику формировать плетение можно месяц, если не дольше. Книга годится для учебы, но бесполезна для работы, если только у нее не появится поиск, такой как в посохе. Неожиданно Толлиус дернулся так, что пошатнулся стол, а миска со вчерашней похлебкой перевернулась, испачкав старику подол. Он не обратил на это внимания, только что у него родилась одна мысль. У каждого искусника есть посох. В нем хранятся все доступные хозяину фрагменты, Там же есть удобная система поиска и классификации. Это уже немало. Так может быть реально создать некий аналог книги не в бумаге, а прямо внутри этого удивительного искусного инструмента? Ночью случился приступ. Наверное, переволновался вчера. Сердце трепыхалось с бешеной скоростью. Кружилась голова. Каждый вздох давался с болью. Что ж, не в первый раз. Старик, сунув трубку в рот, привычно включил принудительную подачу воздуха. Обычные кузнечные меха, только совсем крохотные, с шипением исправно погнали воздух. Затем он активировал таран, плетение из боевого арсенала. От удара в грудь его качнуло. Это всегда спасало. Сердце, испуганно сжавшись, переставало капризничать. А сегодня не помогло. Стало еще хуже. Может, Толлиус проморгал момент, но вместо того, чтобы забиться в стабильном ритме, сердце пошло в разнос. Толлиус судорожно выкрутил вентиль маны на максимум, жилет загудел от бурлящей внутри мощи. Снова ударил тараном, но было поздно. В глазах потемнело. Конец? Нет, не сейчас. Рано. Он видел. Слабеющими руками старик вцепился в посох, выбрал еще одно боевое заклинание молнии, которым не пользовался ни разу после сдачи на степень. Чуть-чуть накачал маной и разрядил в себя. Его затрясло, от железного каркаса жилета полетели искры, но сердце вздрогнуло и пошло. Точь-в-точь, как в видении с мертвым человеком. Толлиус скрючился на кровати, бледный и потный, не в силах расслабиться от пережитого. Сегодня он опять дошел до черты. Даже немножко заступил. Ожог от молнии еще долго будет ныть. Но это не важно. Боль — это жизнь. И все же до чего хорошую штуку он подсмотрел. Обязательно нужно встроить нечто подобное в жилет, чтобы всегда под рукой было. Ник. Граница. Проснулся я не сам. Меня разбудили довольно сильные пощечины. С трудом приоткрыв глаза, я, как в тумане или мареве, увидел обеспокоенное лицо Карины. Оно то проявлялось из мглы, скрывающей все, что не попадало в точку фокуса моего зрения, то вновь растворялось в ней. Сквозь адский шум в ушах до меня с трудом долетали слова девушки. «Никас, очнись!» «Все!» Я попытался встать, но ничего не вышло. Закружилась голова, тело отказалось меня слушаться. Кажется, плоть моих мышц превратилась в вату. Лицо Карины подернулось пеленой и исчезло окончательно, а я продолжал лежать без мыслей и желаний, как труп, потихоньку начиная скатываться в какую-то яму. Из тумана стали выплывать странные образы, звуки. Вот сестренка. Кажется, это было в день ее рождения. А вот отец смотрит строго и сукаризной. Однако глубоко в глазах я вижу искреннее беспокойство за меня и любовь. И почему я этого не видел тогда? Мать стоит за спиной отца, опершись подбородком о его плечо и обняв сзади за пояс. Ее грустный взгляд будто прощается со мной. Сквозь их лица стали проступать какие-то куски кода, ранее создаваемые мной визуализации и графические интерфейсы. На код стали накладываться фрагменты плетений. Они витали вокруг меня, соединяясь в умопомрачительные конструкции. На фоне всего этого бреда зазвучала грустная торжественная мелодия, вытянутая из моей памяти. Бетховен, 7-я симфония, 2-я часть. Самая любимая. Как раз подходит для моего состояния. Музыку я не только слышал, но и видел, как световые блики, разноцветный туман, визуализированные звуковые волны, расходящиеся по цветному мареву. Мелькнула непонятная ассоциация, и на все, что относилось к музыке, наложилось плетение звука, которое я использовал для своих иллюзий. Почему-то я решил, что оно кривое. Волны дисгармонировали с плетением, местами затухая и меняя свой цвет. Мне показалось очень важным, чтобы тут все было красивым, и я поправил плетение, даже сам не знаю как. Видимо, сработало подсознание, или просто из него вылезло решение, ранее обработанное в фоновом режиме. Теперь тут была гармония. Плетение, как родное, вплеталось в мощный звук произведения, вибрируя в такт. И что теперь? Все? Это конец? Дно воронки снова стало тянуть меня вниз. Однако на полпути к притягивающему дну ямы меня выдернула вверх пара глотков свежего воздуха. Нет, не воздуха, просто энергия. Всего лишь небольшое облегчение, но мысли слегка зашевелились, лишившись легкого покрывала бреда и безумия. «Что мне делать? Мои лечебные конструкты гибнут в твоей ауре!» Слова сквозь слезы девушки еще больше толкнули меня наверх. Я с трудом переключился на аурное зрение. «Мать честная, как все перекручено!» «Ага, кажется, я начинаю понимать, что произошло. Дракоша все-таки не справился с выправлением моей ауры. Тут все перекорежено и продолжает рушиться. А лечебные симбионты, тупо позаложенные в них ранее программе, продолжали воздействовать на точки ауры, теперь уже сместившиеся и перемешавшиеся, вернее, на те места, где они раньше располагались, в результате только усиливая разрушение. С неимоверным усилием, прежде всего потребовавшимся для сбора мыслей в кучу, мне удалось вспомнить, как выключить симбионтов. «Убери защитный купол!» Мне кажется, или Карина кричит. «Ладно, убрать так убрать». А Бетховен продолжал звучать, все громче и мощнее. Казалось, само мироздание плачет по мне. На мощном цунами музыки я снова стал местами плавно, а где-то проваливаясь в ямы, подобно серфингисту, падать на дно воронки. Сколько это продолжалось, не знаю. Звучали, переплетаясь обрывки других мелодий, когда я снова почувствовал то свежее дуновение. Я рефлекторно вздохнул. По жилам пробежалась прохлада. Я еще раз вздохнул и чуть не захлебнулся свежайшей и чистейшей энергией. Мозги уже включились, и я понял, что на самом деле это не воздух, а и правда энергия. Виделась она внутренним взором, как переливающийся разными красками сгусток. Чем-то похожий на ауру, вернее на то, во что может превратиться аура, если ее взболтать миксером и выжать в ауровыжималке. Структура этой энергии была очень сложной. Соединение переливов, частот, пиков, узелков. Бред, но тогда мне все казалось логичным. Наконец я полностью осознал себя и смог открыть глаза. В теле все так же чувствовалась слабость. Пошевелить рукой удалось с огромным трудом, но мысли уже не растворялись в небытии, а уверенно цеплялись за реальность. Почему-то я не лежал, а полусидел, опершись о пологий бок огромного валуна, у которого мы сделали привал. На коленях передо мной расположилась Карина и сосредоточенным видом, даже помогая себе жестами, направляла в меня ту живительную силу, что привела меня в чувство. Рядом с ней лежала туша большого горного козла. Я решил, что это глюк, и перестал обращать на него внимание. Вот и последние капли энергии впитались моей аурой. Не сказать, что я вылечился, но те слои ауры, что не отвечали за магию, явно стали плотнее. Пусть все еще перекореженные, но, по крайней мере, они остались со мной, они растворились. Походу, эти разрушения – подарочек от Бога. Его энергия, так и не вычищенная из организма, усиленно рушила мою ауру. Самой божественной заразы почти не осталось, но следы ее разрушительной силы, как бревно в глазу. И что делать, я не знаю. Карина. Как все хорошо начиналось и как все плохо закончилось. Карина на самом деле очень испугалась, обнаружив себя утром в объятиях Никаса. Нет, ее испугало не то, что она спала рядом с мужчиной, видела бы воспитательница Хлора. Тем более, что это она его обнимала, уютно устроившись головой у него на руке. Никас лежал совершенно безвольно, и от него шел нестерпимый жар. На все попытки его разбудить он никак не реагировал. После того, что Никас учудил у Кордосов в городе, драка с богом, усыпление огромного количества людей, полет за пределы города девушка уже восприняла как нечто само собой разумеющееся. А само впечатление от полета – восторг на всю жизнь. И даже то, что пришлось срочно искать место посадки из-за неизвестной Карине опасности, не сильно обеспокоило ее. А вот перспектива остаться одной посреди гор, неизвестно где, ее страшила. Но еще больше испугало то, что Ника сможет не проснуться. За минувшее время, незаметно для нее самой, этот искусник-чародей стал ей очень дорог. И не раз ее посещало крамольное желание близости с ним, но всегда останавливало воспоминания о женихе, оставшемся дома. Ждет ли он ее? Правда, Карина сама себе боялась признаться, что давным-давно не думает о Рикордо. Но точно так же она боялась всерьез подумать об измене. Остатки воспитания бдительно блюли ее нравственность. И вот теперь бешено скачущие мысли никак не могли успокоиться. Карина попыталась растормошить Никаса, но это не помогло. Пощечины на короткое время привели его в чувство, однако вряд ли он осознавал себя. Карина взяла себя в руки и стала вспоминать все, что знала из целительского раздела чародейства. Непонятно, что происходит с Никасом. Жизнь из него просто утекала. Это хорошо было видно по ауре. Ее части, не связанные с маной, ее-то было у него вдоволь, хотя еще вчера почти ничего не оставалось. Постепенно бледнели, высыхая. Еще немного, и произойдет необратимое разрушение тонкого тела. И тогда все. Карина попыталась подсадить ему конструкт, обычно используемый для стабилизации состояния пациента. Конструкт должен был контролировать отток, перехватывая энергию и возвращая ее обратно. Для здоровых людей он бесполезен, но у больных часто происходят утечки жизненной силы, и подобные конструкты замедляют разрушительные процессы. Однако, к удивлению чародейки, крохотное лечебное создание, соприкоснувшись с аурой Никаса, просто растворилось. Причем так быстро, что девушка сначала даже не поняла, куда оно делось. И только на третьей попытке сообразила, что они банально перестают существовать. К счастью, Карина смогла заметить, что ее действия все же привели к положительному результату. Разрушившись, конструкты отдали Нику частичку своей жизненной энергии, которую девушка использовала вместо маны, чтобы как можно быстрее их создать. И тут Карина поняла, что надо делать. Очнувшийся Никас сумел понять просьбу чародейки и снял защитный шар, окружавший их. Карина тут же пробежалась по плато, нашла ручеек, набрала воды во фляжку, вытащенную из тюка с вещами, и напоила больного, остатки просто вылив ему на голову, чтобы хоть как-то сбить жар. Но он уже успел к тому времени снова потерять сознание. Карина уселась рядом и постаралась выбросить из головы все лишнее. Хоть управление живыми существами ей давалось с трудом, последние события в тюрьме показали, что не зря наставник вбивал в нее знания и натаскивал на этом поприще. Получилось вчера, получится и сейчас. Девушке не сразу удалось приступить к задуманному. Ее уже давно что-то беспокоило, и вот сейчас, перейдя в измененное состояние, необходимое для создания нужного конструкта, Карина вдруг поняла, что на самой границе восприятия она слышит какую-то мелодию. Посмотрев на Ника со чародейским взглядом, она заметила, как вокруг него клубится мана, то выплескиваясь из его ауры, то впитываясь обратно. Иногда из нее высовывались какие-то куски искусных плетений, на ходу претерпевая изменения и тут же разрушаясь. И все-таки была одна вязь, тонкая и красивая, которая оставалась стабильной. Она имела вид воронки, состоящей из красно-серых нитей. Тонким концом воронка зацепилась за теме Никаса, а широким уходила вверх на высоту человеческого роста. Именно оттуда шел звук. Тем временем звук усилился, и на Карину полилась медленная и торжественная музыка, достойная слуха любого императора. Забыв обо всем на свете, девушка, слегка раскачиваясь, слушала божественные звуки. Из-под прикрытых век потекли слезы. Чародеи вообще легко возбудимы, и с самого начала занятий их учат держать себя в руках, в то же время не давая угаснуть той легкости вызова нужных эмоций и чувств, а тем более не позволяя им исчезнуть совсем. Те, кто по каким-то причинам нарушил этот баланс или навсегда теряли возможность развиваться, а то и угасали со временем, как чародеи, будучи не в состоянии вызвать в себе нужные чувства, или же становились безумцами, каких порой приходилось успокаивать до их смерти. Сейчас же все чувства Карины обнажились, и каждый звук, будь то раскаленным ножом по открытым нервам, раскачивал ее внутреннее состояние. Внезапно очнувшись, девушка вытерла слезы и долго смотрела на Никаса. Она обязательно потом попросит его еще ей сыграть эту мелодию, а пока нужно заняться делом. На пике душевного подъема Карина без особого напряжения создала сложный конструкт. Даже сложнее того, что она применила в тюрьме против напавшего на них наемника. Еще никогда ей не удавались объекты с такой логикой работы, причем совершенно самостоятельные. Для контроля Карина снова пробежалась внутренним взглядом по слоям пульсирующего образования, спокойно висящего перед ней. Вот внешняя оболочка, созданная из ауры чародейки, в которой сконцентрировался разум конструкта. Испытываемые эмоции привели девушку в нужный тонус, что позволило упаковать в одном небольшом месте ауры примитивное и в то же время почти живое существо. Вот второй слой, содержащий в себе все варианты действий на разум живого существа для выполнения поставленной цели, так называемые заряды. Опытный чародей может всунуть туда очень много зарядов, хотя на самом деле проще сделать несколько однозарядных, специализированных конструктов. Вот третий слой, своего рода защитная губка, в центре которой находится запас маны. Ею конструкт пользуется по своему усмотрению, или преобразует в жизненную силу, необходимую для работы зарядов, или берет в чистом виде, если надо воздействовать не на ауру противника, а на его тело или на другие предметы обычного мира. Можно, конечно, для построения конструктов использовать только жизненную силу, тогда и структура упрощается, и создается он быстрее. Именно так Карина сформировала целебные конструкты, которые пыталась всунуть в ауру Никаса, но какому чародею понравится тратить свое здоровье? А если учесть, что внешне разумная оболочка использует не очень много жизненной силы, независимо от размера конструкта, то использование маны для зарядов – самый оптимальный вариант. По сути, чародеи стали таковыми именно после того, как один из древних колдунов, как их тогда называли, придумал, как использовать ману вместо собственной жизненной силы. Карина иногда с содроганием думала, что было бы, если бы Великий, так прозвали его чародеи, Прометеус оказался не мечтателем, что оставил после себя целую плеяду учеников и разные направления чародейства, а циником, что решил припрятать изобретение только для себя. С тех времен чародеи стали силой, с которой обычным людям пришлось считаться, и многие из них в свое время пожалели о кострах, на которых сжигали не понравившихся властям тогдашних, еще не обученных колдунов. С легкой улыбкой гордости, полюбовавшись на свой конструкт, Карина отправила его в свободный поиск. Проследив за начальным его передвижением, девушка успокоилась, убедилась, что все сделала правильно, и снова закрыла глаза. Музыка продолжала играть, правда, теперь уже другая, в которой неожиданно зазвучал мужской голос на неизвестном языке, плывущий вместе с красивой протяжной мелодией. Жаль, слов не понять. Карина полностью отдалась мощному воздействию мелодии. Что-то пошло не так. Музыка стала звучать нестабильно, иногда останавливаясь, а порой перепрыгивая на совершенно непонятные куски других произведений, создавая в голове мешанину и вызывая дискомфорт. Однако окончательно девушка пришла в себя от несильного удара в плечо. Открыв глаза, она увидела огромного горного козла, стоящего рядом. Это он ударил ее рогами. Хорошо хоть не выше, а то вполне мог убить своими красиво изогнутыми мощными украшениями. Панике Карина не поддалась, вовремя заметив свой конструкт, висящий над головой животного. Бросив взгляд на Никаса, девушка поняла, что надо торопиться. Его аурные слои совсем истончились. Не откладывая дело в долгий ящик, Она пододвинулась ближе и стала формировать множество мелких конструктов, которые должны прицепиться к ауре животного, а затем начать выкачивать из нее жизненную энергию. Толлиус. Утром посыльный принес грамоту об увольнении Толлиуса из госслужбы в резерв. По состоянию здоровья, как гласила формулировка, даже назначили небольшой пансион за длительную добросовестную службу. Старик не удивился. Все шло к этому. Гораздо удивительнее было такое скорое решение вопроса, особенно после разгрома комендатуры, где погибла добрая половина служащих. Очевидно, бумага была оформлена не вчера. И зачем только его заставили переться через весь город на прием, если все было решено? Одно радует, теперь никаких донорских дней, когда приходится безвозмездно сдавать ману на благо Великой Империи. Все-таки экономия. Пока Толлиусу и без того есть чем заняться. Он уже набросал в голове схему будущего разрядника, который собрался встроить в свой жилет. Осталось реализовать. А еще обязательно надо сделать, как в том видении, чтобы над искусными смотрителями, которые улавливают тревожные симптомы, показывались наглядные цифры. Или даже к смотрителю еще слугу прикрепить, чтобы без посторонней помощи открывался нужный вентиль. И ведь нет ничего сложного в том, чтобы сделать такое и встроить в систему. Трудности в одном – выбрать нужные параметры для наблюдения. Ну и самостоятельное срабатывание не так просто реализовать. Это чародеи могут думающих големов строить, чем и знамениты. Толлиус такого не умеет. Ну и ладно, тут думать не надо. Можно просто настроить цепочки действий, которые слуга в нужный момент выполнит. Вот начнет сердце сильно биться, надо подать дополнительную ману на усмиритель. Можно даже точно рассчитать, сколько добавить. И как это, такая простая идея не пришла ему в голову раньше? Запланированы и другие дела на сегодня. Нужно сходить в искусную лавку, прикупить кристаллы для амулетов. Есть скупердяи, которые, экономя на хорошей амулетной заготовке, исхитряются засунуть плетение в найденный на улице обломок подковы, а потом мучаются с утечкой маны. Толлиус предпочитал качество. Плохо только, что далеко идти придется. Искусник не держал слуг, но иногда очень жалел об этом. Вот бы заиметь такое же кресло, на котором разъезжал старичок из видений. Гулко стукая посохом по дощатому полу, Толлиус подошел к лестнице на первый этаж. Ею он не пользовался. Давным-давно облегчил он себе жизнь, приспособив обычное колесо от телеги, которое свободно скользило вверх-вниз по натянутым от пола до потолка веревкам. По команде под колесом надувался и опадал защитный пузырь, поднимая и опуская эту импровизированную площадку и того, кто на ней стоял. Оказавшись на первом этаже, искусник чуть-чуть задержался. Мысль о чудесном кресле все не шла из головы. Заприметив под лестницей пустую бочку, он выстрелил в нее плетением удара. Бочка опрокинулась и с грохотом откатилась к стене. Можно, конечно, сделать самодвижущийся экипаж, но маны на него не напасешься. Неужели тот старичок такой богатый? Толлиусу он таким не показался. Еще в одном из видений, битва посреди города, где он любовался чудесным амулетом, была интересная штука, с помощью которой можно спускаться и подниматься на крыши домов. Устройство простейшее, но эффективное. Искусная нить, способная растягиваться и сжиматься по воле хозяина. А ведь подобную нить создать не так трудно, просто необходимости раньше не было. Отчего бы не поменять громоздкую конструкцию подъемника, которая собрана дома у лестницы. Такой штукой можно пользоваться всюду, взбираясь где угодно и куда угодно, что весьма заманчиво. Всю дорогу до лавки Толлиус думал над устройством нового подъемника. Нить нитью, но это только полдела. И еще нужен крепеж для нее, чтобы каждый раз вручную не выискивать подходящую надежную опору. А также нужен какой-нибудь захват для себя. Не в руках же держать конец нити. Эдак сорвешься и разобьешься. Вернувшись домой, Толлиус, засучив рукава, с юношеским энтузиазмом принялся экспериментировать. Вопрос с удержанием своего тела решился быстро. Конструкция из обычных искусных нитей, сплетенных по стромке. Старик достаточно быстро собрал плетение, которое в одно мгновение заключало его в некое подобие кокона, бережно укутав немощное тело. Направление работы нити, вверх или вниз, решалось элементарно с помощью искусного толмача. Исходя из длины самой нити, он сам определял, что с ней делать – растягивать или сжимать. Проблема была лишь с ее креплением, а точнее с поиском подходящей для крепежа опоры. Хорошо, если сверху каменный потолок, а если нет? Или захват соскользнет, когда поднимаешься, или из кладки вырвется какой-нибудь булыжник и упадет на голову. Опасно. Все-таки тут плетению доверять нельзя. Это работа для человека – находить надежную опору. На случай, если что-нибудь сверху все-таки ненароком обрушится, хорошо бы в процессе подъема и спуска прятаться в защитный пузырь. Он и падение смягчит, хотя особо рассчитывать на это не стоит. Лучше просто сделать много захватов. Если один или два сорвутся, то другие удержатся. По отдельности вроде бы ничего сложного. Осталось все собрать в единое плетение, чтобы активировать одним взмахом. Забыв об обеде и ужине, Толлиус работал и работал. На улице певчие птицы еще не проводили последние лучи солнца, а Толлиус уже был готов перейти к практическим испытаниям. Пустой пузырь исправно поднимался и опускался. Настала очередь самого искусника. Он встал возле лестницы, уверенно перенастроил плетение на себя и закачал ману. Ничего не произошло, но в истинном зрении старик увидел, как все его тело охватил кокон и как натянулась подъемная нить. Очевидно, мало маны, поэтому плетению не хватает сил, чтобы оторвать его от пола. Пожав плечами, старый искусник попробовал еще раз. Его резко подбросило кверху, впечатав в потолок. Там он и остался висеть, словно приклеенный. От удара, смягченного, но полностью не погашенного защитой, сбилось дыхание, но принудительная вентиляция легких отлично справилась. А вот от звона в голове у старика ничего не было. «Не подумает ли над защитой головы, а не только тела?» — мелькнула запоздалая мысль. В принципе, подъемник работал и маны потреблял умеренно. Полевые испытания вскрыли несколько проблем, решаемых дополнительной настройкой. Во-первых, начальную подачу маны, как Толлиус только что убедился на собственном горьком опыте, нужно было рассчитывать не на глазок. Любое плетение приходует столько маны, сколько подашь. Делается это вручную, линейки в голове нет. В результате плетение получается чуть мощнее или слабее. Обычно это не важно, но только не тогда, когда рискуешь собственным здоровьем и даже жизнью. Во-вторых, нужно сделать постоянную скорость. Сейчас, как и работа толмача, она тоже зависит от длины нити. Это неправильно. В случае большой высоты можно полететь со скоростью стрелы, что не закончится ничем хорошим. Но и в-третьих, старик не обдумал, как он собирается сойти на площадку, когда окажется на нужной высоте. Тут надо подтолкнуть себя в спину, чтобы раскачаться на нити, или еще что, а то смешно получается. В общем, обязательно нужно настроить плетение, чтобы все надежно работало само по себе, без присутствия искусника. Следовательно, помимо толмача и пары слуг, нужен еще смотритель для контроля за скоростью и сторож, который не пропустит лишнюю ману. Никакой отсебятины. Толмачи, смотрители, сторожа и слуги. Такой урок вынес старый искусник из этого опыта. Старик закончил встраивать в жилетку разрядник. Пришлось перековывать раму и менять компоновку амулета, отчего жилет стал еще массивнее и тяжелее. Неизбежное зло. Правда, внутри появилось свободное место. Толлиус справедливо решил создать задел на будущее. Некоторые смотрители, а также запас сторожей и слуг уже были внутри, но подключать их пока было рано, не рассчитаны таблицы порций. Да и перечень параметров для наблюдения представлялся весьма условно. Пока искусник поставил контроль только за температурой и количеством сердечных ударов. Нужно было хорошенько настроить работу над плетений. Вроде бы работа по специальности, но она вызвала неожиданные сложности. Цифры, чтобы их просчитать, нужно на чем-то рисовать. Как устроена искусная картина из видений, на которой двигались нарисованные фигуры, Толлиус понятия не имел. Тут нужно подумать. Пока что температуру можно оценивать по положению камешка в колбе. Если камешек завис в центре, норма. Поднялся – жар, опустился – озноб. Результат такой же, как если просто положить руку на лоб. Но искусник прекрасно понимал, все это только для эксперимента. С сердцем, как сначала казалось Толлиусу, он придумал хорошо. На каждые 10 ударов в жилетке раздавался тихий щелчок. А если динамика щелчков менялась до опасных значений, начинал звонить бубенчик. Правда, уже через пару часов постоянные щелчки стали безумно раздражать, и их пришлось отключить. Целый день старик ломал голову, озабоченный проблемой, как в наглядной форме представить состояние своего здоровья. В принципе, худо-бедно получалось чертить искусным щупом знаки на песке. Даже теоретически можно было заготовить плетение по количеству букв и, активируя их в правильной последовательности, писать слова. Но это было сложно в реализации и требовало пространства для размещения всех амулетов размером с сундук. Не говоря уже о том, что песок – крайне неподходящий объект с точки зрения практики. Обычные же чернила не подходили с точки зрения искусства. Как, скажите на милость, научить щуп обмакивать перо в чернильницу, стряхивать капли, периодически проводить заточку пера, а потом убирать чернила обратно с дощечки? Самое обидное, что императорские указы писали искусники, причем вовсе не чернилами. А еще в Кордосе целыми стопками выпускались книги. Но как, Толлиус не знал. Идею подсказали светлячки, когда старик, мучимый бессонницей, вышел на балкон. Сделать светящуюся точку – не проблема даже без жезла. А если сделать много таких точек, то из них можно сложить букву и даже слово. Правда, опять дело стопорилось из-за количества плетений и, как следствие, размеров амулета. Еще одну идею Толлиус подсмотрел тут же, на балконе, у упавшей звезды. Кто сказал, что надо выстраивать изображение точками? Точку запросто можно растянуть в линию. С неожиданным волнением искусник попробовал начертить в воздухе светящийся круг, и у него получилось. Правда, нить тут же исчезала, как только старик переставал ее подпитывать. Книгу так не напишешь, но не для того и делается. Были и другие ограничения. Нить нельзя было разрывать, иначе для следующей буквы нужно было создавать вторую и так далее. Но это мелочь. Можно писать слитно, не отрывая символы друг от друга. Может быть не особо красиво, но и не критично. С увеличением длины нити увеличивалось потребление маны, но опять-таки не книгу он писать собрался. Если чертить чуть-чуть, то затраты ничтожны. Это было хорошо. Толлиус чувствовал, что на верном пути. Оставался буквально один шаг – как-нибудь уменьшить количество амулетов. Ведь если брать их количество по числу букв, то сил едва хватит, чтобы это только поднять. А старику хотелось иметь контроль за собой всегда, не только дома. Пришлось усложнять. Десятки простых односимвольных плетений Толлиус попытался было объединить, предусмотрев отдельный вывод для каждой буквы. Тогда его можно было бы поместить в один амулет. Ничего не получалось. 4-5 символов еще удавалось наложить, а потом старик безнадежно путался в мешанине из нитей. В конце концов, старик схитрил и написал полный алфавит на обычной дощечке, а потом попросту соединил отдельными нитями каждую букву с толмачом, откуда протянул связку на плетение своей чертилки. Теперь, имитируя последовательность сигналов от смотрителей, Толлиус вызывал активность нужных нитей, и светящаяся линия послушно повторяла контуры букв. Красиво! Какое-то время старик развлекался как ребенок, составляя разные надписи. Только когда он, набаловавшись, собрался состыковать жилет со своим новым творением, выяснилась одна неучтенная проблема. Как смотритель должен понять, какую букву активировать? Тут ведь слово составлять надо, а не написать его за раз при совпадении со значением параметра. До этого была простая аналогия уровня сигнала с одним из трех результатов – меньше, норма или больше. Но тут ты не пропишешь ассоциацию для каждого значения. Беда. Толлиус погрустнел. Промучившись до полуночи и ничего не придумав, он лег спать. Уже через минуту старик слез с постели, торопясь к оставленным на столе амулетам. Он слишком старался следовать своим видениям. Конечно, слова и числа — это очень удобно. Но ему-то важна не красота, а результат. Так почему бы просто не отобразить показания смотрителей длиной светящейся палочки? А для удобства можно еще нарисовать шкалу, статичную шкалу, ни от чего не зависящую. И заработало! Теперь никаких раздражающих щелчков, никаких камней в банках. На маленькой дощечке, закрепленной на жилете, красовались две шкалы, показывающие весьма точные значения в реальном времени. Весь остаток ночи Толлиус настраивал новые смотрители и рисовал шкалы. На толщину ауры, на ее цвет, однородность, искривление. Теперь, наблюдая, он сможет найти закономерности между показателями и своим самочувствием и окончательно определит, что нужно отслеживать. Напоследок он добавил запоминание уровня минимального и максимального значения каждого сигнала, а также предусмотрел возможность раскрашивать свои искусные надписи в разные цвета для наглядности. Под утро Толлиус со вскриком проснулся. Вытерев холодный пот со лба, в недоумении проверил показания амулетов. Вроде бы все в порядке. Странно. Может, что-то приснилось? Обязательно надо вспомнить. К снам искусник всегда относился очень внимательно. Когда сознание дремлет, нередко приходят образы разных событий, далеких и близких. Как будто неведомый информатор докладывал старику, что случается в мире. Это могло быть важно, как, например, начало давешней войны с Аробосом. Нынче неправительский сон разбудил его. Толлиус ощутил в голове присутствие Бога. Опять. Как он устал от бесконечных искушений. Теперь даже в своем доме, вдали от храмов. Похоже, небесные обитатели решили взяться за него серьезно. «Я не Бог», — раздался голос, и старый искусник принялся судорожно озираться, выискивая его обладателя. «Я не требую службы, я предлагаю сотрудничество», — продолжал голос, и старик понял, что слова звучат у него прямо в голове. Толлиус слыхал, что чародеи умеют вселяться в людей, подавляя их волю и отбирая контроль над телом. Очень похоже, что именно это с ним и происходит. От волнения недобро забилось сердце. Невидимый собеседник продолжал. «Если ты добудешь интересующую меня информацию, то получишь достойное вознаграждение. Это могут быть знания, а может быть исцеление. На твой выбор. По твоей ауре я вижу большие проблемы со здоровьем». Толлиус не смог сдержать кислой мины. «Что боги, что не боги, все одинаковы. Все чего-то хотят и сулят мечту. Или наказание». «Через несколько дней я снова свяжусь с тобой», — упорно гнул свою линию голос. «Слушай внимательно, разузнай все, что касается разрушения комендатуры и...» Толлиус вспомнил тот день. «Гроза, мытарство по кабинетам, летящие во все стороны камни, искушение, арабосский чародей с девушкой на плече. «Мысленно представляй, что рассказываешь это мне, а не просто вспоминай», — оживился притихший голос, пока искусник снова переживал недавние события. «Иначе картина мутная получается». «Хорошо. Половину работы ты уже сделал. Но это еще не все. Меня также интересует разрушение тюрьмы». Снова старик невольно окунулся в воспоминания. Наладка защитного контура, атака арабоссов, бесчувственный пленник, переполненный маной. Толлиуса затрясло от нахлынувшего страха. Сейчас бесплотный голос все узнает и про древний амулет, и про манокристаллы. Перехватило дыхание, в груди разлился огонь. Стало не до воспоминаний. Смотритель исправно зафиксировал критическое изменение ритма, посылая сигнал слуге, который, в свою очередь, активировал разрядник. Встряска помогла и на этот раз. Изношенный кровяной насос заработал. Пришел откат. Тяжело дыша, старик откинулся на подушку. На лбу в свете мунары засверкали бриллиантами капли пота. Стало не до чародеев. Вдруг Толлиус почувствовал, как от темени струятся волны тепла, растекаясь по телу. Сразу стало легче дышать. Появились силы. «Вот аванс за твои сведения», — ветерком пронеслись слова в голове. Старику почудилась в них торопливость. «Я хочу знать больше. Сейчас мне пора, но я скоро свяжусь с тобой вновь. Осторожнее с целительскими амулетами!» Ощущение чужого присутствия исчезло. Эклектус. Огромные водные пространства и маленькая лодочка, как песчинка, колыхающаяся между гребнями волн. На лодке в медитативной позе восседал человек. Сторонний наблюдатель назвал бы его молодым, если бы не заглянул в глаза. Обманчиво рассеянный взгляд одновременно был пронзительным и цепким. По старой, многосотлетней привычке, покручивая непонятно откуда взявшуюся в руках травинку, человек размышлял, что ему делать дальше. Плохо, что такой качественный потенциальный глаз оказался таким дряхлым. Самое противное, что поблизости других свободных кандидатур для вселения астральный осмотр не выявил. Правда, с кандидатом необычайно повезло в другом плане. Старикашка был не только в курсе интересующих событий, но и непосредственно участвовал в них. Редкая удача. Жаль, не получилось спокойно договориться с этим Толлиусом и через него организовать нормальный осмотр места происшествия с анализом, измерениями и допросами. Плохое здоровье, удивительно, как он вообще до сих пор остается жив, и впечатлительность старика все испортили. Да и примитивные целительские амулеты, это же надо додуматься лечить себя разрядами молнии, играли свою роль. После их применения глаз на какое-то время впал в ступор, не отвечая на контакт. Пришлось засветиться в астрале, дистанционно поправив старику ауру, а то еще помрет раньше времени. Аура старого искусника, исковерканная болезнями, была покрыта темными пятнами, как у свежего трупа. С ней не то что работать, на нее даже смотреть было противно. Действовать пришлось быстро, и всплеск астральной энергии от манипуляции с аурой могли заметить боги. Риск не особо велик, но без легкой паранойи ты и полтысячи лет не протянешь. А вообще забавно называть стариком, пускай только мысленно, человека, который на порядок тебя моложе, при этом себя самого старым нисколечко не чувствуя. Парадоксальная эта штука, жизнь мага. Одни из них, едва дотянув до сотни другой, считают свою жизнь законченной, а себя – преисполненными мудрости и жизненного опыта. Другие, прожив гораздо дольше, воспринимают свой жизненный опыт лишь маленьким пройденным витком в восхождении вверх. В результате пока одни, подобно личинкам помойной мухи, грызутся и пыжатся ради ощущения собственной важности, другие, подобно бабочкам, распускающим крылья, осваивают новые глубины мышления, слои смысла и пласты реальности. Плохо, что информации получено мало. Из участника событий можно было бы вытянуть гораздо больше. Тем не менее и то, что стало известно, очень важно. Как это ни странно прозвучит, но кажется, в городке засветился, причем с помпой, старый знакомец. И что удивляет еще сильнее, он находился в тюрьме. Очень странно. Кто и как умудрился его туда засунуть, если он играючи ушел из допросной архимага гномов? Разве при его магическом уровне вообще можно попасть в подобное заведение? В то, что искусники могли пленить Ника, Эклектус не верил нисколечко. Скорее уж, это очередная операция неведомых покровителей Ника, создающих ему красивую, но несуразную легенду. В прошлый раз он неведомо как попал в самый центр священной рощи и, выбираясь оттуда, спас близкого друга архимага гномов. Теперь вот опять аналогичная история. Сбежал из тюрьмы, защиту которой, по общепринятому мнению, заключенный взломать не может. Вытащил оттуда узницу, у которой наверняка есть высокопоставленные родственники или друзья. Попутно опробовал силы на местном верховном жреце, применив какой-то новый способ противостоять богам. А дальше, скорее всего, будет красивый ход с передачей знаний Аробосу и привлечением сильных мира сего к месту событий. Ну и новая война, куда уж без нее. А когда ветряк событий раскрутится, Ник красиво помашет на прощание ручкой, сотворит очередное чудо и снова исчезнет на энное количество лет. Все это в целом очень интересно, обязательно надо разобраться. Эклектус вернулся мыслями к старику. А этот новый глаз даже без плетения маяка будет легко найти, порыскав над городом. Но он наверняка сам скоро выйдет на связь. Есть безотказная приманка – здоровье. Такие люди цепляются за жизнь всеми способами. Сегодня он убрал только те проблемы, которые могут убить старика в ближайшие дни и недели, так что поводов обратиться за исцелением у Толлиуса предостаточно. Этот межконтинентальный астральный барьер однозначно напрягает, и сейчас появился отличный предлог его покинуть, переместившись на второй континент. Слишком серьезные дела там закрутились. Конечно, для астральщиков уровня Эклектуса барьер вполне преодолимый, но надоедает постоянно его пересекать, астрально мотаясь между двумя континентами. Да не просто пересекать, а скрывать от богов не только свои передвижения, но и перемещения соратников. Все же пока лучше оставить новых богов в счастливом неведении относительно реальных возможностей высших магов этого мира. Впрочем, в существовании барьера есть и определенные плюсы. То, что мешает, одновременно создает защиту. И именно это вынудило Эклектуса торчать на утлой лодочке посреди океана. Надежность лодки значения не имела. С тем же успехом он мог бы вообще не пользоваться плавсредством. Лодка была лишь данью привычки. Столетиями оттачиваемые заклинания не дали бы ему утонуть даже при потере сознания в лютый шторм посреди холодного Северного океана. Если хочешь выжить в торнадо, попади в его мертвую зону. Именно этой логикой руководствовался Эклектус, выбирая столь странное место расположения. Выходы в астрал прямо изнутри барьера были непросты даже для гроссмейстера астральной магии. Однако вместе с этим они гарантировали защиту от богов, которые, обнаружив проведение той или иной антижреческой операции, вполне могли пуститься в астральную погоню и уткнуться в барьер, мертвая зона которого слишком маленькая, чтобы бог мог туда протиснуться. Пока что ни одного такого случая еще не было, слишком уж неповоротливыми оказывались боги по сравнению со своими мелкими и юркими противниками в астрале. Да и уничтожение жрецов через разрывы каналов очень сильно дезориентировало этих существ. Но что-то же всегда случается в первый раз. Толлиус. Чужое присутствие исчезло. Толлиус, тяжело дыша, сидел на постели, прислушиваясь к уличным звукам. «Чародеи», — едва слышно бормотал он. «Всего несколько дней назад жизнь текла спокойно и размеренно. И вдруг все так резко переменилось. Чародей, что залез к нему в голову, не мог быть далеко. Скорее всего, на улице возле дома. Выйти на балкон и посмотреть? А может быть, он был здесь, в доме? Затаился за дверью? Страшно». «Они хотят тебя использовать», — сам себе шепнул он. От этой мысли становилось не по себе. Индикаторы исправно показывали повышенный пульс, но сердце на удивление не сбоило. «Может быть, прямо сейчас вызвать сыщиков?» «Вот оно, необычное, о чем сразу надо сообщать», — рассуждал он. «Ни в коем случае», — одернул он себя. «Забыл, как сам только что рассказал Арабоссам о своих делишках. Теперь ты на крючке, никто не поможет. Почему они выбрали меня, старого и больного? Ведь можно же было взять под контроль кого-нибудь из шишек, кто в курсе. А я — мелкая сошка». В отчаянии заломил руки искусник. «Наверное, в твоей пустой черепушке так много места, что туда легко залезть хоть богу, хоть чародею. А у важных людей голову распирают важные мысли. Не втиснуться», — предположил старик. «Глупость, конечно. Да и не важно, почему выбор пал на Толлиуса. Важно, что выбрали, и с этим надо что-то делать. На улице загрохотали по брусчатке чьи-то уверенные шаги. Искусник вздрогнул. Что же делать? Работать на врагов арабоссов? Конечно, не помогут. Но может, все обойдется? Не сдадут Кордосу? С надеждой спросил он. Ты как вчера родился, презрительно ответил он себе. Конечно, не сдадут. Но лишь только сделаешь дело, от тебя избавятся. Ты ненужный свидетель. Может быть, даже прихлопнут быстрее, чем ты думаешь. Ты ведь уже достаточно разболтал. Так как не разболтать? Когда только подумал, а он уже знает. Толлиус не на шутку разволновался. Зачем они вообще спрашивают о том, что сами устроили? Кто их разберет? Пожал он плечами. Может, хотят узнать, что думает о случившемся Кордос? Но скорее на тебя вышли не арабоссы, а чародеи из нейтральных государств. Только суть дела это не меняет ни капельки. Скоро ты умрешь, непреклонно заявил старик. Прошла бессонная ночь. На горизонте светлая полоска возвестила о скором рассвете. Далекие горы заискрились снежными вершинами. Начинался новый день. Живи и радуйся. Старому искуснику было не до веселья. Он весь извелся, мечась по дому и не находя себе места. Умирать не хотелось. Конечно, Толлиус не обманывал себя, ему осталось недолго. Это профессоры переваливают за 150 лет, а бывает, что и до 200 дотягивают. Он и так превысил все мыслимые пределы для искусника своего уровня, подобравшись к нижней границе профессорского срока. Пора бы и честь знать. И все же хотелось еще пожить, хоть чуть-чуть. Старик не исключал вариант, что однажды его аферы всплывут, и придут люди с суровыми лицами. К такому он был готов. Но он совершенно не планировал принимать важные решения, куда-то бежать и что-то делать. Куда-то бежать? Да, убежать. Старик зацепился за эту мысль, даже подпрыгнул на кровати. «Куда?» — скептически возразил он себе. «На кладбище». «Нет, как раз в другую сторону», — зло ответил он себе же. «Затеряться на бескрайних просторах не найдут». И тогда пара лет у меня есть точно. А если найдут? Значит, судьба такая. Хуже-то не будет. Идея сбежать все больше захватывала его. Подозрительно. Такие события закрутились в городе. Ты, участник, и вдруг куда-то поехал. Крайне подозрительно. Я бы себя из города не выпустил. Впрочем, а почему нет? Со службы уволили, новую работу не предложили. Посох не отобрали и даже пансион назначили. Значит, я свободен и могу идти на все четыре стороны. Пришел к такому выводу Толлиус. А куда? Мое дело. Может, мир перед смертью решил посмотреть. А может, к столичным знахарям. Подлечиться. Метка в порядке. Стражникам у ворот все равно. Значит, надо собирать вещи. Тихо поскрипывали колеса. Старая кляча, купленная по дешевке, безропотно тащила повозку, нагруженную нехитрым скарбом. Толлиус давно, очень давно не сидел на месте кучера. Получалось, на удивление, неплохо. Руки помнили, как держать вожжи. Лошадка попалась смирная, погода была хорошая. Правь потихонечку и никаких проблем. Старик даже повеселел. На зрение и слух, пускай и не без искусной помощи, Толлиус не жаловался. Эти органы чувств работали, конечно, не как у молодых, но и отнюдь не как у сверстников. Есть чем гордиться. Поэтому тишина, царившая за городом, буквально сразу за защитной стеной, поражала. Конечно, тишина была не абсолютная. Мимо с жужжанием проносились мухи, у дороги стрекотали кузнечики. Ветер, запутавшись в кронах деревьев, шелестел листвой, а откуда-то издалека доносилось отрывистое воронье карканье. Но не о той тишине речь. В городе есть другой шум. Старик называл его призрачным, потому что он состоял не из привычных звуков, а из обрывков чужих чувств, мыслей, всплесков эмоций, невнятного шепота, как если бы тысячи призраков из сказок жили у искусника в голове. Вся эта какофония сливалась в нестройный гул, стихающий к ночи и нарастающий днем, но не замолкающий никогда. Толлиус слышал его с рождения и привык к нему, как привыкают к плеску волн. Старик понятия не имел, что это такое. Знал только, что шум как-то связан с людьми, поскольку за городом, вдали от человеческих поселений и мирской суеты, было тихо. Определить природу гомонящих призраков искусник не смог. Наставники лишь разводили руками. Никто не слышал ничего подобного. В книгах тоже не было упоминаний. Правда, этот гомон не был плодом больного воображения. В здании тюрьмы, и только в нем, призраки шептали совсем-совсем тихо. Это был ключ. Толлиус даже определил в системе безопасности соответствующее плетение и смог восстановить из фрагментов его основу. Но оно потребляло много маны, совсем как защитный пузырь, так что о постоянном использовании не могло быть и речи. Да это и не требовалось. Старика шум практически не беспокоил. И лишь сейчас, когда внезапно наступила тишина, старый искусник ощутил всю прелесть окружающего безмолвия. Даже мыслить стало как-то легче. Это также повышало настроение. Толлиус выбрал целью своего путешествия Беллус. Ближайший крупный город, всего 3 дня пути. А там видно будет. Сразу далеко планировать нет смысла. Может, дряхлое тело и этот срок в дороге не издюжит. Дорога хорошая, все-таки столичный тракт. Имперская гвардия и большая часть гарнизона озабочены поимкой арабосских налетчиков, прорывающихся через горы. Так что волноваться не о чем, в пути никто не побеспокоит. Дом Толлиус продавать не стал. Быстро это не сделать. И видимость создается, будто он еще вернется. Мебель и другие крупные вещи тоже пришлось бросить. Вдумчиво старик собирал только самое необходимое. Кошелек с манокристаллами сунул в потайной карман. Сундучок с амулетами и прочим искусным скарбом определил под облучок. Монеты разного достоинства за неимением подходящей тары сыпал кучей в горшок, завернул в дерюгу и прикрыл плетением невидимости. Дальше начались трудности. Ни времени, ни желания, ни большого опыта путешествий у Толлиуса не было. Поэтому он, недолго думая, вытащил прямо на пол кладовой большущий сундук, в котором годами хранился разный хлам, и попросту покидал в него разные полезные и не очень полезные вещи, что попадались под руку. Одежду, кухонную утварь, книги и прочее. В результате сундук едва удалось затащить в повозку, хоть старик и помогал себе искусством. Теперь все проблемы и хлопоты, боги и чародеи, остались позади, и с каждым стуком железной подковы становились все дальше. Где-то совсем близко запел соловей, и на душе у старика стало легко и радостно, как будто сбросил тяжелый груз.